Добрый вечер. Сегодня мы заканчиваем тему предыдущую, удовлетворенность, потому что ужасно всем хочется знать, но это я так себе воображаю, что за 9 причин неудовлетворенности в браке. В основном мнение сходится на том, что их гораздо больше, чем 99 причин. Каждая из этих причин имеет, конечно, свои подразделения. Поэтому по удовлетворенности мы закончим. И, да, два вопроса тут в нашем меню. 9 причин неудовлетворенности в браке, возможно ли стать довольным собственным мужем. Собственно, ответ на них один. Это и затем мы перейдем к следующей теме – воодушевление. Блок, который лишает человека воодушевления и оптимизма – это жалость к себе. Да, то есть мы рассмотрим и то, и другое. Но сначала, может быть, несколько минут вопросам я уделю. Один вот сразу тут с начала лекции оказался. Вопрос следующий. Всему свое время. Чудесная формула, позволяющая оправдать собственную лень и инертность. Как же понять, когда время действовать, а когда ждать? Интересный сам по себе вопрос, что действительно вот эта фраза «всему свое время», как бы такое фатальное проявление, такая фраза, противостоящая другой радикальной точке зрения, под лежачий камень вода не течет. Это волюнтаристов девиз. То есть, неважно, что делать, лишь бы делать, да, порой. Люди оправдывают такое, что типа под лежачий камень, значит, если я буду действовать, значит, уже лучше, чем бездействовать. Не абсолютное утверждение. Так же, как и вот это утверждение, всему свое время, да. А на самом деле, я вам говорю, что это как бы основа этого высказывания, или этой, как сказать, поговорки, или является стих из Экклезиаста, из Библии, да, где говорится, что всему время на этой... Всему свое время года, да, и всему есть каждой цели, каждому событию под небесами тоже свое время. Время рождаться, умирать, время сажать, и время выкорчевывать то, что посажено, время убивать, и время исцелять, и так далее, да, то есть большой библейский стих. На самом деле, какие можно получить страховки, как бы для себя, как себя подстраховать от того, чтобы использовать этот принцип всему свое время в невежестве? Невежество, значит, невежество всегда означает лень. Лень, инертность, страх – это всегда проявление невежества, то есть то, что способствует стопроцентной деградации, там, в этом нет никаких сомнений. Если в страсти человек балансирует между прогрессом и деградацией, то зависит от того, как он правильно реализует свои желания. Мы говорим о желаниях. Желание всегда означает настроение страсти, созидание, достижение чего-то. Благость – это обычно поддержание. На наших семинарах мы всякий раз, когда мы говорим о том, как хотеть полученное, мы говорим как раз о благости. Это благость. Уметь быть довольным то, что ты получаешь, это признак благости. То есть надо поддерживать систему, понимаете? Жениться – это относится к гуне страсти. Как бы это все-таки действие, и там должен быть какой-то порыв. А оставаться женатым или оставаться замужней относится к гуне благости. Поэтому всему свое время. Человек может даже этот афоризм использовать в этих трех настроениях. Первое, если человек в невежестве, он использует это для того, чтобы ничего не делать. И это его право. Тут как бы ничем не поможет человеку, да. Если он специально это как бы, специально, чтобы отложить, отсрочить и не принимать решений, да. Второе, в страсти человек говорит всему свое время, это означает время тогда, когда мне это нужно, удобно, полезно, выгодно. Вот это и время. Значит, время и настало. Я понимаю, мне это удобно, значит, время настало, так. Мне это приносит какую-то прибыль, удовлетворение для чувств, комфорт, да, значит, это время, мой шанс, мой час, говорят, да, my chance. И, наконец, благости всему свое время человек просто старается сообразовать свои действия с планами и фактически с планами Господа, с планами Вселенной, если так можно сказать. Человек просто смотрит, что ему сейчас время делать, да, и все. Например, молодой человек может понимать, что согласно его порыву, чувствам, гормональной агитации, которая происходит в его теле, он может сказать, время пришло, не хочу учиться, хочу жениться, так? Или то же самое девушка может почувствовать. Но если это в страсти, если в невежестве, он говорит, а что жениться? Ну, надо погулять как бы, погулять, жизнь-то проходит, чтобы было потом вспомнить. Можно жить в гражданском браке, можно погулять, то есть там преобладание невежества. Если человек просто решает, у него есть сексуальное желание, и мне надо жениться, то есть это нужно моим чувствам на самом деле, а не мне, то это страсть. Если человек, например, понимает, что у меня недостает знания, что согласно принципам глубокого знания, принципам вед, человек, мужчина зрел к тому, чтобы вступать в брак только в 25 лет, его возраст, когда он, если он при этом проходил обучение. И главный вид обучения, как не зависеть от брака. 25 лет он учится не зависеть от брака, для того, чтобы вступить в брак, чтобы давать. а не что-то ждать там, что женщина будет его ублажать, будет его наслаждать и так далее, да. Как исполнять долг в браке 25 лет человек обучается? Человек просто понимает, что мне, например, сейчас 17, время придет в 25, значит, сейчас время пришло скорее обучаться и воздерживаться от каких-то чрезмерных приключений, интимной жизни и так далее. Мне пришло вот это время, все. Поэтому на самом деле, действительно, здесь для человека, который находится в знании, и самое главное знание – это что такое моя природа, для чего я пришел в этот мир, это самое серьезное знание, правда ведь? Самоосознание называется. И каковы мои желания, каковы мои цели, и какова ценность, или в чем особенность человеческой жизни. То есть это тоже время. Настало время быть человеком. Вот мы, честно, вот неприятно слышать, но кем только мы с вами не побывали, согласно ведическому знанию. Это приятно для светской беседы, как бы там рассуждать, кем я был в прошлой жизни, туда-сюда, как бы так, знаете, до такого, для политеса такого просто, обмен как бы эрудированности, как бы блеснуть эрудированностью знания, там, закон кармы, там, то все. Но на самом деле, если подойти к этому практично, представляете, кем только мы не побывали. Веды говорят, это такое мучительное карабкание, то есть такое мучительное бултыхание в этом круговороте рождения и смертей, когда после долгих, многих бесчисленных жизней в самых различных телах, мы о них говорили, которые обуславливают нас сознанием того, что, скорее всего, ничего изменить нельзя. Это собака Павлова, помните, мы говорили, да? Мы вдруг вынырнули, случайно, совершенно случайно, вынырнули в человеческую форму жизни. Почему случайно? Потому что веды говорят, это хитросплетение реакций за прошлые жизни, да, за жизни, если бы за одну прошлую только жизнь, а то за миллионы жизней. Они настолько сложны, что рассчитать траекторию движения живого существа безумно сложно. И веды только предлагают примерную схему того, чтобы человек понял, какова вероятность попадания в человеческую форму жизни. Как часто приходит время стать человеком. Как часто вот для живого существа, которое в разных формах жизни, как часто, вот чтобы знать. Ну, то есть, если мы вдруг не используем шанс, вот время пришло сейчас быть человеком, заняться самосознанием, заняться исполнением своих обязанностей, привести в порядок свой разум, укрепить свой разум, понять, что есть мой долг, да, углубить отношения, понять высшие проявления любви, сострадание. Это все, для чего человеческая жизнь предназначена. Но если вдруг не успеем, или все-таки увлечемся слишком выплатой лизинга или оплатой счетов Латвия Силтумс или Латвия с газой, да, увлечемся слишком сильно, или просмотром новых DVD-фильмов в домашнем кинотеатре, да, или в диком, неважно в каком. То есть что же тогда будет, если мы потеряем эту возможность? Когда мы снова получим шанс? В голове такая идея, что ничего такого особенного в этом шансе нет. Есть целые философские течения, которые утверждают, что да его уже и не потеряете, ничего, родитесь нового людьми. Но если Высоцкий Владимир, он предупреждал, что если жил ты как свинья, да, то вот он не поет, что родишься человеком, да. Родишься вновь свиньёю, все. Как свинья, но родишься уже. И веды, они утверждают, что потерять шанс родиться снова в человеческой форме жизни для того, чтобы любить, сострадать, достигать высших целей, реализовать свои отношения с Богом, понимать, как устроено это мироздание, и значит, где здесь выходы из него, где входы, где выходы, самые важные выходы, чтобы прекратить круговорот страданий, рождений, смертей, болезней. Как же мы быстро получим, если что, если вдруг снова человеческое тело? Веды говорят, шанс такой настолько же велик, как если бросить, вдруг спонтанно сбросить с какой-нибудь большой высоты, да? Сбросить в океан, бесконечный океан, сбросить маленькую дощечку размером с эту тетрадку, в которой будет дырочка вот такая вот. И в это самое время там на поверхности подымалась бы какой-то из морских жителей маленьких, скажем, черепаха. Да. И вот какова вероятность, что из бескрайнего океана, именно в этом не то что квадратики, а там ничтожно, да, вот упало, падает. И в это время там же должна вынырнуть какая-то рыбешка или какая-то черепашка. Чтобы эта ваша дощечка с дырочкой, вот так интересно, веды, такая аналогия, они такая степень вероятности пока, упала ей сразу раз на голову, оделась, она такая, оба, такая вынырнула ей в это время. Вот посчитайте математически, какова степень вероятности. Ладно, один раз вам такой номер удался, и, пожалуйста, 130 победителей, 130 раз дощечка оделась на голову черепашки. Вот полная аудитория сидит в человеческой форме жизни. Теперь математически посчитайте, через сколько времени возможно повтор такого трюка. Ну, это просто удача, ну что, то есть, как бы. У нас есть Очень серьезная проблема – это пренебрежение временем в человеческой форме жизни. Это самая большая проблема, которую веды называют. Чудовищное пренебрежение. То есть, если бы вы знали, как трудно будет снова получить это, ну, рождение в этом теле, то проблема типа неуплаченных счетов за электричество, за освещение, да, там, за отопление или освещение, да, они показались бы такой ерундой. Поэтому веды, они всегда, то есть это практически это, ну, как бы ведическое высказывание. «Мементо море». Да, то есть помни о смерти. Точнее, помни не о том, что она что не помнить, она есть и все. Помни о том, что этот шанс дан, второй его может не быть. Используй все, узнай все об этой жизни максимально. То есть оплачивать счета – это не может быть целью жизни. Или помочь детям получить образование, чтобы они оплачивали счета, не может быть целью жизни. Это не может быть целью жизни. Или помочь дочери получить образование, чтобы она могла одна потом поднять детей. То есть брак уже списан изначально, да? Это не может быть целью жизни, настолько редкой жизни, как это говорят веды, понимаете? Но поскольку мы вокруг видим много других людей, которые тоже занимаются ерундой, нам кажется, что в ней нет ничего ценного, что тут такого ценного? Кто-то вообще, мы-то хоть счета платим, кто-то вообще валяется грязный там в парке на скамейке или где-нибудь у вокзала там. Мы-то вообще тут, мы вообще герои, мы как используем ее. Вы знаете, как мы ее используем, эту жизнь? Мы крест несем свой. А вы уверены, что это жизнь для креста, то есть для того, чтобы нести крест? Может, она для того, чтобы быть счастливым, понять, что здесь не наша родина, как бы, это не то место, которому мы принадлежим, и двигаться туда, куда мы принадлежим, вернуться домой. Поэтому вот эта формула «всему свое время», она тогда только уместна, когда человек находится в полном знании и, главным образом, сознает, чего он хочет. Например, представьте, что вы на вокзале, и вы понятия не имеете, куда вы едете, да? И вы так подходите к расписанию, и смотрите так, и думаете: «Да, хорошо, через 15 минут на Кулдыгу поезд. У меня 15 минут осталось. А может быть, не у меня?» То есть это не вы едете в Кулдыгу, понимаете? Понимаете? То есть как вы можете оценить ценность этой жизни, если вы даже не знаете ее всего ресурса, что, оказывается, человек имеет огромный ресурс желать. Два подкрепляющих его как бы элемента – это вера и воображение. Собственно, это одно и то же. Человек может воображать только если верит, и наоборот, если у человека вера, то он только тогда может воображать. Что толку воображать то, чего не может быть, правильно? То, чего никогда не может быть, чего толку это, на это напрягаться, формировать, удерживать, рисовать себе подробности, детали, если этого не может быть. Поэтому вера, способность изменить свое положение радикально – это атрибуты человеческой формы жизни. И двигателем, чтобы это сделать, является желание, горячее желание. Поэтому люди, которые не имеют горячего желания, всегда используют этот термин «всему свое время» для того, чтобы просто оставаться. Или, скорее всего, у них этот термин быстро превращается в что «время прошло». «Всему свое время» они добавляют еще туда одно слово «было». Они говорят: «Всему свое время, всему свое время, всему свое время, всему свое время было». Поэтому если у человека есть какие-то очень сильные желания, то вот эта фраза не может быть использована во вред себе, потому что когда я знаю, чего я хочу, то я знаю, что это обязательно сбудется. По сути, мне все равно, когда это сбудется. Мне главное знать точно, чего я хочу. Для такого человека свое время тогда, когда начинает исполняться то, что он хочет, и все. У него нет другого плана, понимаете? У него нет другого графика, он не назначает другие даты. Я знаю, чего я хочу, в этом моя личность проявлена. И я не знаю, когда это произойдет. Когда произойдет, и слава Богу, в этом мое смирение. Потому что многие люди, они оправдывают свою неспособность желать или страх желать тем, что говорят: сейчас не время. Сейчас не время желать, такого не бывает. Желать всегда время. А вот исполнению есть свое расписание, исполнению наших желаний есть свое расписание на железнодорожной станции Вселенной. Да? То есть там ваши поезда все уже внесены, и вы уедете туда, куда надо, при условии, если вы знаете, куда вы хотите попасть. В противном случае вы можете стоять у этого расписания и думать, время мне или не время. Внимание, внимание, там первой платформы отправляется поезд. Туда, и вы: «Ай, надо бежать!» Вы уверены? Прибежал на перрон, начал носу ковырять. А может быть, это не мой поезд? Куда-то прибежал, что-то в своей жизни сделал, что-то закончил, что-то оплатил, что-то купил, за кого-то вышла замуж. Может быть, это не он, может, это не она. Массу сомнений. Поэтому если человека мучает вопрос, всему ли свое время, чему сейчас время, он должен сам, в первую очередь, разобраться со своими желаниями. Чтобы понять, чему сейчас время, человеку надо быть в сейчас. Очень много об этом говорят, что надо жить здесь и сейчас. Как бы много умных слов, часто ничего не понятно. Да? А в сейчас человек может понять только, если он его отпустило из прошлого. Когда человек отпустило, сознание вырвалось из прошлого, в основном, что держит в прошлом? Скорбь и чувство вины. Настроение скорби в ведах называется настроением людей с самым низшим видом сознания. Чем ниже человек по уровню сознания, тем больше у него скорбь о прошлом. Такой признак веды используют. То есть он, бедняга, не может даже в настоящем жить. Настоящее все время есть, а его все время там нет. Его хронически нет в настоящем. Такая беда. Он все время в сожалениях об упущенных шансах. О том, что да, если бы сейчас еще трамвай по 3 копейки был, электричество по 4, вот бы жили, вот бы мы жили. Но он не по 3 и даже не по копейке. Он вообще по сантимам, по 20. И электричество тоже по другой цене. Ну какой смысл в этом, то есть в этом копании? Поэтому быть сейчас – это означает расстаться с негативными эмоциями, которые удерживают в прошлом человека. Он должен сам туда погрузиться, все пережить, что там не пережито, вернуться в настоящее, осознав свои желания, начать жить сейчас, исходя из позиций Латвии, Риги 2005 года, а не каких-то параноических, каких-то бредовых, сентиментальных каких-то идей, как бы было, если было бы. Как бы было бы, если бы мне сейчас было 18, вот тогда да, но поскольку мне не 18, тогда кому это все нужно? Не очень-то и хотелось. То есть как бы зависть времени, да? А чего мне в 50 лет ты все вот эти максимы здесь и возможности поехать в Ирландию? Я за поездку в Польшу билась полгода, в конце концов зарезали, потому что у меня бабушка тети, она живет в Америке, поэтому мне визу не открыли в Польшу в мои 18. Вот тогда я страдала, так в Польшу хотелось, думала, ух, поеду за границу. А сейчас не очень-то и хочется, хотя весь мир открыт. Появляется скорбь, о которой мы будем сегодня говорить. Скорбь, которая убивает воодушевление. То есть она тоже связана с тем же самым, с завистью времени, оказывается. Теперь мне некогда смотреть на новые возможности, мне надо сожалеть. Как жаль, что мне сейчас не 20. Сейчас бы я все начала по-другому. А что мешает? Я говорю, что вам мешает? Ну, мне же сейчас не 20. Это все единственный довод, да? Чтобы начать, в конце концов, осознавать, чего я хочу. Ну, чего я хочу? Что толку хотеть сейчас того, что я хотела в 20? Ну, может быть, это уже не актуально. Может быть, просто надо понять, чего можно получить сейчас. Может быть, можно получить тоже счастье, только в другой упаковке. Надо иметь смирение, чтобы принять счастье в другой упаковке. То же счастье, что и хотелось в 18 или в 15, в 17. Получить его сейчас, в 2005 году, здесь в Риге, нет проблем. Поэтому всему свое время, это факт. Но надо понимать, что особенно сейчас время настало быть человеком. А быть человеком – это факт. Если не верите, вечером перед зеркалом встаньте, посмотрите, что вы там увидите. Бультерьера, чайку увидите там, крокодила в зеркале. Ну, посмотрите, человеческое тело. Ну, так задайте себе вопрос. Оно что, точно только кушать, спать, есть и платить за то, чтобы можно было кушать, спать и есть? И работать для того, чтобы можно было заплатить за то, чтобы кушать, спать и есть? Вряд ли. Точно вряд ли. Ну, у вас такое сомнение появиться должно. Так мы с вами не разобрали, какая молитва, да, по-моему, мы не брали. И что-то мы не закончили по-прошлому. Молитва – защиту от зависти. Молитва такая… Может быть, это модель. О мой Господь, я чувствую себя обездоленным. Это настроение, связанное с неудовлетворенностью. Ощущение, что не додали, обделили. Я чувствую себя обездоленным. Даруй мне изобилие. Страшная фраза. Кому-то кажется, ничего себе, заявочки. Даруй мне изобилие. У каждого человека свое понятие изобилия. Оказывается, когда мы можем все, мы выбираем то, что нам нужно. Это секрет. Всякий раз, когда она ограничена, вспомните советское время. Вы не знаете, что там дают, но поскольку ограничено и стоит целая очередь, вы становитесь в очередь и уже кричите: «Больше двух банок в руки! Одни руки не давать!» Хотя там вообще не в банках ничего, понимаете? Вот это настроение дефицита, что если есть очередь, значит уже плохим не может там ничего быть, правильно? Все сгодится. Сейчас, на Западе сейчас другая чума. Бери 5, плати за 2, то надо брать 5. Даже если тебе 100 лет, показывали по телевизору одну удивительную семью, там, где была эта передача по обмен женами, да? Одну маму показали там, одну семью. Она не пропускала ни одной распродажи, ни одной. Дома две душевых и одна завалена туалетной бумагой под потолок. Душевая кабина под потолок, туда просто закидывает через верхний бордюр туалетную бумагу, которая покупалась по принципу «бери 5, плати за одну». Вся квартира представляет собой громадный дом, американский дом, представляет собой склад, купленного на вот таких вот крупных распродажах, на акциях, понимаете? И дети просто весело, весело и беззаботно говорили: «Наша мама спятила». И улыбались в камеру просто. А мама говорила: «Я просто не могу это пропустить, простите меня». Все в очереди стоят с утра в один туалет, потому что второй завален под потолок туалетной бумагой, представляете? И это не советский синдром, как бы. Это не люди, которые измучились в очередях за туалетной бумагой, да? И там рулоны на себе носили. Помните, картина? Две авоськи и гирлянды из туалетных рулонов, да, то есть туалетной бумаги такая. Да, женщина 80-х, да. Поэтому даруй мне изобилие. Оказывается, когда мы можем позволить себе все, только когда мы понимаем, что мы можем позволить себе все, мы начинаем понимать, что нам на самом деле надо. В противном случае, когда мы думаем, что нам могут позволить кое-что, нам все время кажется, что нам надо все, что нам позволяют, по чуть-чуть. Даруй мне изобилие, позволь мне открыть щедрость душевную, то есть открыть ее, почувствовать, открыть и почувствовать щедрость душевную. Когда человек получает все, он понимает, что ему не так уж много и надо. И он понимает, что то, что осталось, он может предложить другим. Это нормально. Удали мою злобу. Удали мою злобу. Забери мою зависть. Не оспаривайте, пожалуйста, текст этой молитвы. Это просто вариант. Лучше просто измените ее под свой приемлемый для вас, как бы приемлемом ключе для вас ее оформите. Удали мою злобу. Забери мою зависть. Помоги мне почувствовать удовлетворение тем, что имею. Смотрите на детей, как они живут, что они читают. Не всегда это вызывает благодарность, но все-таки посмотрите на их возможности, которые наши дети получают сейчас. С одной стороны, много искушений получают, но с другой стороны, получают потрясающие возможности. То есть сейчас, если раньше просто нужно было носить коньяки и шоколадки, чтобы ребенок стал товароведом до конца жизни или работал на овощной базе, да, то сейчас весь мир открыт, учись. Если уж делать жертву, есть ради чего, кажется. Да? Поэтому это, конечно, не совершенство жизни, но мы даже этим недовольны. Даже как же мы можем прийти к совершенству своих желаний, исполнения самых сокровенных, глубоких, духовных желаний, если мы недовольны даже тем, что сами напросились, то есть на что? Помоги мне почувствовать довольным себя тем, что я имею, и стать уверенным, что я смогу получить то, что хочу. Это хорошее упражнение. Если вы себя вернете в 85-й год, те, кто, конечно, родился не в 86-м. Те, кто родился в 86-м, придется в гипноз вводить. Тогда они только вспомнят, где они были в 85-м. Но большинство из собравшихся представляют свой 85-й год и помнят его, так? В чем-то мы были чище, светлее, невиннее, с большими надеждами. Это факт. И реальность жизни их уничтожила. Но если говорить о материальной стороне, то многие наши желания исполнились. Окей, если они исполнились, то почему не могут исполниться все остальные, самые сокровенные, в том числе и желание о том, чтобы быть счастливым в отношениях? Почему нет? Поэтому помоги мне почувствовать удовлетворение тем, что я имею, и стать уверенным, что я смогу получить то, что хочу. Потому что только эта уверенность позволяет человеку понять, чего он хочет. Потому что когда у нас ментальность дефицита, нам кажется, что нам надо брать, что дают, понимаете? Да надо брать, что дают, больше двух банок ни в одни руки не давать, кричим уже, в очереди встали. Мы даже не знаем, зачем мы в нее встали. Люди становились, а потом спрашивали, что дают. Помните, такое было? Комические такие ситуации. Человек становился в очередь просто потому, что она большая, и все, это был главный пример. Там пригодится. Не мне так, соседям пригодится. Что, возьму? Не сегодня, так на Новый год. Такая молитва. То, что касается письма, чувств, которое помогает избавиться от зависти. Первое, надо вспомнить ситуации, когда бы мы переживали это чувство обделенности. Например, когда нас просто взяли и обделили. Вот просто, в буквальном слове, в смысле слова. Всем досталось больше, нам меньше. Или старшей сестрой проиграли весь вечер, а когда я сказал, что я тоже хочу, сказали, иди делай уроки, например. Когда дали меньше, чем другим, в ситуации, где дали меньше, чем другим. Ты большая, тебе так много не надо. Она маленькая, она больше любит сладкое, ей важнее, например. Или всем выдали премии, вам нет. Вашему отделу нет. Всему предприятию выдали, вашему почему-то нет. Не получили то, что хотели. Надеялись, копили деньги, купили, это оказалось не то. Кто-то еще получил то, что вы хотели. Очень обидно. Когда вас просто проигнорировали. Вы что-то сказали. Самый хороший пример – это маршрутка, да? То есть вы едете в маршрутке и говорите, остановите, пожалуйста, на углу. Маршрутка едет. Остановите, пожалуйста, на углу. Это уже третий угол после того, где надо было. Она едет. Остановите в угол, в ухо кричите. А он говорит, тише скажешь, дальше будешь, все. Останавливается. Вам идти обратно больше, чем с того места, откуда вы сели в маршрутку. То есть вас не поняли. Или вами пренебрегли. Например, были именины, зашла одна соседка только, больше никто. Как будто родственники не знают, как вас зовут вообще-то. Забыли. Он говорит, как ее зовут? Мама зовут? Мама? В календаре про маму ничего не написано. Когда были наказаны или не могли уйти откуда-то, вот получилось так, что все поехали, уехали, ключи не оставили, дверь закрыть нечем. Все уже празднуют шампанской рекой. Вы не можете выйти из дома. Когда казалось, что жизнь несправедлива к вам. Когда казалось, что жизнь несправедлива. Вот как-то такая судьба несправедлива. Очень такое чувство, что как-то не должно быть так. Почему я и красивей, и умней, и вела себя, как мама меня всегда учила, скромно. А почему он эту проститутку выбрал? Да. Которая в мини-юбке ходит просто и все целыми днями. Везет себя, как матрос. И он почему-то с ней водится, а я его так любила, записки слала ему. Позорился тут перед всем классом, а он ее выбрал. Странно. Почему так Бог делает? Я же специально не вела себя, как матрос. Когда что-то забрали у нас, там, родители дали денежку там, на день рождения подарок. На следующий день мама пришла, говорит, слушай, дай мне в долг. Мама так иногда делает. Взяла, короче, потом до следующего дня рождения отдавала. Ну так вот, как бы человек уже настроился, что как бы какое-то исполнится желание его, и тут такая ерунда. Когда не настала ваша очередь, вы ждали, что это тоже советская схема. Стояли, всю ночь с номерком на руке простояли, да, сапоги кончились, остались только ботинки «Прощай, молодость». Ну, это из прошлого. Сейчас такие, ну, ситуации, где могут быть, где мы не получаем. Сейчас как бы только плати деньги, сейчас нету такого, чтобы очередь не настала. Кому-то больше досталось, чем вам. Или кто-то добыл желаемое обманом. Просто вы стояли где-то или что-то хотели получить, и кто-то просто взял, зашел через черное кирильцо, как говорили, значит, через заднее кирильцо, через туаровет. Кто-то пришел просто и запросто вообще, даже вас не глядя на вас, просто подошел, так, на локоть облокотился, так, около прилавка продавщицы, там еще улыбнулся, усмехнулся, там, забрал то, что положено было вам, и ушел. Такие бывают ситуации. Или вы собрались мужчинам, собрались ставить машину, нагло на ее месте стоит другая, поставить машину хотели, там просто стоит другая. Вам надо ехать куда-то и потом домой идти еще долгое время. Кто-то влез перед вами, да, ну, похожая ситуация, кто-то просто раз влез перед вами. И когда вы попали в беду, в какую-то сложную ситуацию, но не по своей вине тоже. И письмо, оно, когда мы берем любую из этих ситуаций, где это настроение обездоленности, оно актуальное, мы должны взять ее и написать письмо участникам этой ситуации, кому-то из людей, или, то есть адресат может быть любой в принципе, где мы говорим, пишем о том, что мы чувствуем себя обделенными, потому что то-то произошло, то-то. Важно пережить ситуацию. Мы чувствуем зависть. Я чувствую зависть или злость. В ведах зависть и злость обозначаются одним словом. Человек завидующий всегда злобный, на самом деле. Слухи о позитивной зависти, вдохновляющей на прогресс, сильно преувеличены. Даже если вы достигнете того, что позитивно вы используете зависть, и достигнете того, чего достиг человек, которому вы завидовали, вас будет бесить, что вы достигли этого позже, чем он. Представьте, вы, предположим, хотите получить такое же жилье, как у ваших знакомых, и зависть началась в 2005 году, в 2008 году вы ее получили. И теперь вы завидуете, что эти гады уже 3 года наслаждаются квартирой, а я должна еще обои подбирать. Все равно зависть. Это чума, это бесполезно. Это не... Или человек, например, позавидовал кому-то, у кого удачная карьера, и он поступил туда же учиться или стал расталкивать локтями своих сослуживцев, чтобы пробиться к этой карьере. Но когда он ее получил, теперь он завидует, что... Он не получил ее тогда же, когда и тот, когда были такие хорошие возможности, и налоги были маленькие, и оклады были повыше, и цены на бензин пониже. Все равно зависть. Теперь зависть к прошлому. То есть зависть такая чума. То есть, как бы ее люди говорят, что ну есть же позитивная зависть, можно же как бы ее использовать для собственного прогресса. Вот я вижу, что человек что-то достиг, и я тоже достигаю. Можно достигнуть, но совершенно нельзя быть удовлетворенным этим. Вот в чем кошмар, понимаете? Поэтому зависть всегда в ведах тире злоба. Никогда нету позитивной зависти. Поэтому я чувствую злобу или зависть по отношению к этим людям. В этом сознаться себе очень трудно. Сколько бы за 15 лет практики, когда бы ни заходило слово, вообще не произносилось слово «зависть», сколько я сам достаточно наполнен этим чувством, то я стараюсь не произносить его как свой комментарий. Но бывает, читая какие-то астрологические комментарии из древних текстов, это слово выскакивает как бы. Я говорю, человек, вот описание не от меня, типа, а как от ведических трудов, как бы, астрологических источников, да, как бы, человека. Опустить по ведам называется, да. Как доктор говорит, когда у вас плохое настроение, то надо человеку сказать что? Какую-нибудь правду. Найти в ведах какой-нибудь этот. Или вы можете любой источник найти астрологический и прочитать своему мужу-водолею что-нибудь гадкое о водолеях. о том, какие они грязнули, или о том, как они могут свитер на голое тело носить без конца, и лохматые ходить, и, в общем, быть вообще не от мира сего. Что-нибудь такого, начитайте самого гадкого, то есть, где больше всего дураком выглядит человек. Или что козерог, если у вас козерог в семье, прочитайте, что он зануда, что он все экономит, везде выключает свет, закрывает краны, всех пилит, что они зря тратят хлеб, он сохнет, лежит на кухне. У козерогов такая практичность, как бы жилка. То есть можно по разным источникам научным доставать людей и беспокоить их, хотя это все будет правда. Будете говорить, видишь, что про козерога написано. Поэтому, когда заходило слово «зависть», в основном никто, то есть сразу, даже протест сразу был, человек говорил сразу же, сразу, я даже не спрашивал его, как бы, для обсуждения был, он говорит, нет, я никому не завидую, сразу же, я никому не завидую, кроме тех людей, которые никому не завидуют, все. Поэтому я так и говорю, я никому не завидую. Единственное, кому я завидую, тем, кто никому не завидует, поэтому я говорю так. Поэтому злобу. Я чувствую себя, я чувствую боль, или я чувствую себя обиженным, уязвленным, если хотите, это следующее. Я чувствую себя уязвленным, если я вам это слово говорит что-то, но имеется в виду боль, обида. Чувствую себя уязвленным. Пишите, в чем уязвленность. Следующее. Я в панике от того, что... Паника. Это нормально, потому что когда происходят такие радикальные вещи, вот те, что я перечислил, кто-то получил то, что собирались получить вы. Но ваша жизнь была построена на основе этого ожидания, так? И кто-то это получил. Это очень радикальные события, которые в корне ставят в тупик нас в наших планах. Поэтому у нас начинается паника. Не значит, что там бегаете, кусаете ногти, там губы закусываете, там в истерике бьетесь, но внутреннее ощущение паники. Я теперь не знаю совершенно, что делать. И, наконец, последнее – это я чувствую стыд. Мне стыдно. Испытываю стыд. Ну и кульминация, венец этого всего – это я хочу. И что хочу? Да я просто хочу быть. Я хочу получить то, что этот человек имеет, и избавиться от зависти. И одновременно избавиться от зависти. То есть человек доверяет себя вот в том состоянии, в котором есть, в руки Бога, то есть свои желания оформляя в этом письме или в молитве. Он признает свою зависть, самое важное. Первое, он признает ее. Второе, он понимает, что ему никуда не деться, ему нужно получить то, что есть у других. Да? Иначе очень трудно будет от этого избавиться. Потому что это семя уже упало, там ничего не сделаешь, понимаете? Можно симулировать, можно имитировать то, что нет никакой зависти. Богатым людям, что же им завидовать? Они там живут, как собаки все. Просто грызутся целыми днями за каждую копейку. Там в семьях счастья нет. Нет. У нас простых людей вот эта жизнь. А у них грызня одна. Представляете? Смотрите, как идиотски получается. У вас есть желание, так, внутри, в которое вы не сильно верите, и не хватает мощи его получить. То есть веры, силы, аскетизма, да, не хватает, чтобы получить его, так? Вы смотрите на людей, которые уже это получили, так? И теперь начинаете, почему злоба? Тихо ненавистью ненавидеть их. За свою неспособность получить желаемое, вот и все. За свое неверие в законы природы, в законы Бога, в том, что каждое желание обречено на исполнение, что дефицита здесь нет. Здесь нет дефицита вообще. В этой вселенной нет дефицита. Здесь есть только одно – закон времени. То есть надо признавать, что если этому человеку пришло время получить то, что ты хотел, а тебе еще нет, то надо просто подождать. Но зависть времени, о которой мы говорили, она нас выворачивает наизнанку просто. Она выворачивает наизнанку. И когда человек признается в себе в этом чувстве, он может спокойно сохранить свое желание, при этом начать уважать законы времени просто, и все. Начать уважать, что да, здесь как бы распределяется все по очереди, ничего не сделаешь. Ну, моя очередь сейчас не пришла, еще пока быть счастливой. Ну и что мне 42? Я буду счастливой в семье, даже если мне останется, как один философ сказал, даже если тебе день до смерти остался, ты все равно можешь получить все семейное счастье, которое тебе положено по судьбе. Ты все равно можешь пережить все семейное счастье, которое тебе положено. Поэтому нет ограничений в возрасте исполнения желаний. Поэтому в конце человек оформляет то, чего он хочет. И он может открыть, оказывается, что он не столько хочет получить то, что эти люди имеют, сколько избавиться от злобы и зависти в конечном счете. Но понимая, что ему легче будет это сделать, если он получит то, что вызвало в нем это чувство зависти. Получается такая целостность, человек понимает, он сам себе дает расписку, что я признаю то, что получив то, что я желаю сейчас, и то, что меня сильно раздражает, поскольку оно получено другими людьми, то я, скорее всего, не буду счастлив от этого настолько, насколько я себе представляю. Все. Поскольку остаточные токсины, остаточные продукты зависти будут мешать мне этим наслаждаться все равно. Но я хочу это получить. Говорится, как человек может избавиться от зависти? Единственный способ – начать служить тому, кому завидуешь. А какой самый лучший способ служить? Если вы не очень ладите в семье, или семья не сложилась, или семья распалась, и вы видите счастливую семью, то самое простое, что можно сделать, поддавшись этому чувству, сказать, ну ничего, ничего, у нас мы тоже ходили, как голубки за ручку первые 2 года. Тоже он меня там на руках обещал носить, там то все, все это было. Посмотрим, посмотрим, поживите, увидите. Вот такое у нас настроение. Надо смотреть реальности в глаза, называется так. Ну, я не буду, конечно, это говорить, пускай у них сейчас как бы такой медовый месяц, как бы затянувшийся, но ничего, ничего. Жизнь как бы поставит все на свои места. Такая ментальность внутри, что не надо расслабляться, им тоже не надо расслабляться. Вместо этого, если мы чувствуем, что у нас какая-то недоброта к другим людям за то, что они получили то, что мы хотели получить, то самое важное – это прогнать ту идею сумасшедшую, что они обязательно будут несчастливы, потому что нам так хорошо, мы говорим, ну и что, что они получили то, что я хотел, счастливы-то они не будут. Почему? Потому что я не получил то, что хотел, и несчастлив. Так вот, пусть нас хоть что-то роднит с ними, хоть что-то. Пусть вот и они, и мы будем несчастны. Хоть как-то я себя посчитаю понятым, ну как бы, ну хоть в чем-то я буду не таким обездоленным, понимаете? У нас есть что-то, что сродни. Вот он, вот у нее есть семья и муж, и она несчастлива, а у меня нет семьи и мужа, и я несчастлива. Вот хоть что-то родственное есть. Вот не так одиноко, не так обделенно. Но получается абсурд, потому что когда мы специально приделываем к достижениям других людей, свершениям, вот эту злую идею об их несчастливости, о грызне в семье, о том, известно, как они эти деньги получили, о том, что вообще они капиталисты-буржуи, они материалисты, они о духовном ничего не знают, они все пойдут в ад, они деградируют. Мы все это приделали. Оказалось, что приделали к своему собственному желанию, понимаете? Нечаянно. Всю эту гадость, понимаете? То есть желание-то осталось, а к нему привинчено в ад, материалисты, никогда не будут счастливы, понимаете? Что мы творим сами собой из-за зависти? Берем собственное желание из-за неспособности дождаться его исполнения, неуважения, зависти, времени, прикручиваем к нему кучу гадостей всяких, которые, по сути, мы как бы комментируем ситуации людей, которые достигли того, чего я хотел, понимаете? Комментируем их. А комментарий-то звучит в отношении моего собственного желания, и все, человека замкнуло. Он уже не понимает больше, желать это или бояться этого, понимаете? Желать или бояться. Он и сам начинает, она начинает думать, женщина сама, а что я буду стремиться-то жизнь налаживать? Все равно вначале все будет хорошо, потом плохо, как я жду. Более того, внимание у человека обостряется к негативному. Ментальность мухи называется, да? Муха, она ищет не мед всегда. Пчела мед, а муха не мед. Знаете, что это за не мед? Хочется найти побольше не меда, жизненных людей, чтобы успокоить свою зависть просто, да? Поэтому эта молитва очень серьезная, такая как бы серьезная молитвенная работа, то есть просить об исполнении желаний, при том, чтобы быть счастливым. Но прежде, самое сильное, как избавление от зависти, это служение тем, кому завидуешь. А какое самое лучшее служение? Это приделать к тому, что они получили счастье им. Вот до сих пор мы полагали, что вот все, кто в браке, если мы не в браке, то они будут несчастливы, и это мучение лучше, у меня хорошее положение, в конце концов, я независимый и так далее, пятое, десятое. Или, ну что он на такой машине хорошей едет, он там за детали, небось, выкладывается там вообще, или ему Маск как въедет один раз на перекрестке, вот он будет. Я что, свой Volkswagen за $500, я просто вышел и пошел. Он ударит Мазом, я вышел на троллейбус, сел и уехал, и забыл про него вообще. Вот это жизнь, это свобода. А он там будет с мобильником бегать вокруг своего BMW, лимузина там, слезы лить, да, за корвалол валидол глотать, за сердце хвататься, да. Вот это ад, поэтому я не хочу BMW, ненавижу BMW, мне противно брать деньги, был фильм такой один, там такой гипнозом человек занимался такой, мне противно брать деньги, мы сегодня будем делать вместо пожелания счастья, что деньги это грязь, она делает людей несчастливыми. Люди должны быть несчастливыми, потому что у меня денег немного. Они обязательно должны в этой грязи быть, эти люди, обязательно. Иначе как же я переживу свое отсутствие денег? Оказывается, самый лучший способ послужить всем, кому завидуются, это пожелать им счастья, самое простое. Ну пусть они ездят в своих BMW, лишь бы счастливы были. Ну пусть они женились и лекции доктора Тарсунова не слушали, женились кое-как. Кое-как, вообще совершенно. Я вот знаю, как надо, но не хочу. А они женились, ну и что, что они женились? Обязанности не знают, особенности психики не знают, 12 аспектов семейной жизни слухом не слышали. Ну какое у них там счастье может быть? А вот слабо пожелать даже тем, кто не ходит сюда, счастья в семье, чтобы каким-то чудом они были счастливы. В этом самая большая победа зависти, то есть пожертвование счастья. Так, далее у нас мы двигаемся с вами в теме воодушевления или оптимизм. Трудно сказать, чтобы какой-то человек мог похвастаться избытком этого качества. Поднимите руку, У кого лишний оптимизм есть? Он чувствует, что у него безумный такой. Нет лишнего, нет? Оптимист встречает пессимиста. Пессимист говорит, ну, хуже уже некуда, хуже уже не будет. Оптимист говорит, будет, будет, еще как будет. Есть такие оптимисты, да, что хуже будет. Да будет еще хуже, ничего, не расстраивайтесь. Воодушевление – это то, чего нам не хватает. Самый большой источник воодушевления – это что? Самый большой источник воодушевления – это солнце, оказывается. Как бы в жизни человека ни происходило, как бы ни складывалось, солнце, оно дает гарантии того, что жизнь продолжается. Каждое утро вы видите, что день начался снова. Солнце обладает этой энергией оптимизма. Поэтому естественный источник получения оптимизма очень простой, между прочим, воодушевление. Да, без даже до какого глубокого анализа всех этих и без писания писем. В конце концов, человек получает воодушевление, что я смогу избавиться от того, что сковывает мой оптимизм, хотя бы. У вас нет оптимизма в отношении, практически, предположим, ничего вообще. Куда ни кинь, везде клин. Но в одном может быть оптимизм, что если я получу из естественного источника, от солнца, нужный оптимизм, то я смогу избавиться от того, что сковывает мой оптимизм. Сковывает, сковывал до сих пор. То есть от жалости к себе. Оказывается, очень удобно себя жалеть. Практически очень приятно, когда все происходит плохо. Чем хуже все со мной происходит, чем жальче себя. И как-то такое положение исключительности, такой, я самый несчастный, как Карлсон. Я самый несчастный в мире человек, да, самый больной. Ну, мы понимаем, хорошо, режим дня. Но мы можем быть очень далеки от режима дня. Мы можем находиться в постоянном настроении разочарования и скорби уже настолько, что мы даже не видим, зачем нам соблюдать режим дня. То есть, понимаете, мы даже не видим, ну что, ну восстановлю я оптимизм. А во что оптимизм-то как бы, ну... Ну а что тут, ежику понятно, что чего-то оптимизм, что еще несколько десятков лет и Иманское или Лесное, или еще какое-нибудь, да, то есть как бы, вот и весь оптимизм, то есть чего тут говорить-то, давайте будем реалистами, да, нет, сначала у человека должно быть понимание, для чего оптимизм, как бы что я хочу быть счастливым, нормально, хорошо, человек исследует тогда, что это у нас идет, как ступени, восстановление оптимизма или энтузиазма, да? Что есть источники счастья? Человек должен понять, где он находится. Если у него абсолютно нет энтузиазма, то это значит, что человек долгое время был разочарован чем-то. Долгое время он был разочарован тем, как происходила его жизнь, да, как складывались события его жизни. Но он должен понимать, что эти все события жизни складывались в отсутствии знания, а теперь у меня есть знания. Когда вы смогли продиагностировать болезнь, то вы можете начать ее лечить. Пусть потихоньку, пусть вам непосредственно, но, по крайней мере, вы знаете, что вам надо для лечения, правильно? Поэтому, когда полная потеря энтузиазма, это результат разочарования и скорби. Нет смысла снова окунаться в разочарование и скорбь о том, что, ну что ж, теперь-то уже искать энтузиазм. Годы прошли. Сейчас хоть как живи, хоть не с энтузиазмом, хоть без. Когда тебе 67, то энтузиазмом сильно дело не поправишь. Но у человека на любом этапе жизни есть какие-то ценности и цели, которые могут сделать его счастливым. На любом этапе жизни здесь нет такого, чтобы какие-то шансы прошли безвозвратно быть счастливым. Такого не бывает. Всему свое время. Далее человек может понять, что у него надорванность психики есть определенная, нестабильность психики, поэтому у него есть разочарование и скорбь. И он понимает, что эта надорванность психики сформировалась из-за чрезмерной борьбы с жизненными трудностями. То есть у него такое параноическое восприятие, что надо просто ходить с работы, оплачивать счета Латвия с газа, Рига с там, Силтумс и еще куда-нибудь, электротыклы какие-нибудь там, да, без конца. И потом приходить домой, падать, спать, смотреть телевизор, утром вставать, чтобы опять заработать на то, чтобы заплатить эти счета. У него может быть такое, или что лизинг висит, вот мы тут живем в этой квартире, и надо ее выплачивать, все. Он понимает, что отчасти эти трудности он увеличил себе сам. То есть человек должен посмотреть на эти трудности и понять, что раскрутить историю назад и увидеть, что он взял на себя эту ношу по одной... Ну, взято и взято, ничего не сделаешь, как бы. Трагедии большой нет, но взято, ладно, хорошо, надо платить, надо работать. Но он должен вернуться назад и посмотреть... под давлением каких обстоятельств он сделал этот шаг. Было ли это воодушевление? Так? И он поймет, что это вовсе не было воодушевление повесить на себя очередной груз там, какого-то большого кредита или каких-то чрезмерных обязанностей или какой-то новой работы очень тяжелой и ну, ответственной, может быть, которая отнимает очень времени и сил. Что оказывается, просто его жизнь на том этапе, там в прошлом, показалась ему невыносимой. Хотя на самом деле сейчас человек осознает, она во много раз невыносимей. Вот это такая честность. Человек как бы заглянул и говорит, я вот тут проблемы решаю, Но мне кажется, они усугубляются все больше и больше. По крайней мере, я себя чувствую все хуже и хуже, хотя вроде бы год за годом решаю. Человек понимает, что у него было какое-то особенное восприятие к негативному. А почему у него было восприятие к негативному? Потому что по какой-то причине, непонятной мне, я вспоминаю, я стал искать силы для своей жизни, какой-то источник воодушевления вовне начал искать. И мне показалось, что если бы у меня были бы три окна на северную сторону или на солнечную сторону, у кого какие ценности, да? Кому фэншуй, кому просто солнечная по стандартам маклерским, да? Солнечная сторона, да? То есть она означает на юг, значит, хуже квартиры нет. Все наоборот, калиюг, да? Солнечная очень комната, человек говорит. Солнечная. Солнечная на севере это ценится здесь, да, в Латвии. По фэншую и вашу шастре, науке архитектуры, это значит, что это южное направление. То есть у вас полдень солнца светит в окна. Это значит, что у вас на юг окна выходят. Это значит, что крах – это направление. Не пугайте своих солнечных комнат, все не так страшно, все не так однозначно. Но вот человек начинает думать, что просто его стало бесить, даже пусть квартира с южными окнами. Он понял, что все его беды – это вид паранойи. Все его беды он узнал фэншуй, потому что комнаты у него в большинстве своем окнами на юг. Там невозможно жить, там его ждет смерть. Смерть на самом деле его ждет через 30 лет, в день выплаты последнего лата за лизинг. Она ждет его так или иначе, потому что человек в 30 начал, так люди как бы зрелые уже с работы, они берут на себя в этом возрасте лизинги, да? И что такое выплаченный лизинг? Это 60 лет. 60 лет, а что в 60 лет? Если так 30 лет в таком напряжении жить, боясь неуплаты и долгов, и там за того, что заберет банк, пока люди это все не знакомы, пока все берут только. У нас нету примеров людей, которые 15 лет мучительно выплачивают лизинг и уже находятся на грани психического срыва. Так вот, человек понимает, что это дурь какая-то была, я из ничего сделал проблему. То положение, которое я тогда считал некомфортным и невыносимым, сейчас для меня как рай. Там всего-то было, квадратных метров ничего, и квартплата минимальная, так? И мусорник сам выносил, а тут за меня выносят, но 5 лат сдирают еще. Как бы новый дом построенный, супер мусоропровод с компьютерным управлением. 5 лат в месяц за него. Так вот, человек понимает, что где-то он потерял силы внутренние, так, воодушевления, и начал цепляться ко всему вовне, правильно? И он понимает, что эти силы, если он разумный человек, он понимает, что на тот период, когда, очень интересное наблюдение, на тот период, когда мне пришла в голову идея грабануть себе лизинг на 30 лет повесить на себя, да, как кандалы. Я вставал-то, работал до полупотери до потери пульса, а потом вставал 7-8 часов, выходные вообще спал до 12, потому что казалось, что что тут делать, что просыпаться в твоей такой квартире, в ней бы лучше глаз не открывать. Как откроешь глаза, ужас весь этот, увидишь эти обои, потолок просто побеленный, просто побелка на потолке, кошмар, это в наше-то время, беленый потолок. Ни одной лампочки в дырочку не вставлено, да. По евроремонту. Что же как-то потолок без лампочки, лампочек в дырочках. И в 12 просыпаясь, мы вспоминаем, я в 12 открываю глаза, и так все постыло. Надо было до полтретьего поспать, она бы еще больше понравилась, эта квартира. Еще больше воодушевления было бы. То есть мы, оказывается, наблюдаем, что у нас никакого режима дня не было. Ноль. Мы отключились сами, отключили себе подпитку от естественных источников счастья. То есть у нас были разговоры до полпервого по телефону, просмотр телепрограмм, в которых показывали, как это, меняем ваше жилье, там что-нибудь такое, да, чудесные трансформации там. Была квартира так себе, получилось вообще какой-то дворец там, Диснейленд какой-то. Мы смотрели такие передачи и потихоньку входили в этот, как бы приобщались к этой идее, что мне противно так, потому что у меня вот дела идут не так, как там показывают. Слушали, что у других людей, до 12 обсуждали, кто чего купил, кто чего где, то есть зависть культивировали. Потом шли спать, утром просыпались, ну, условно утром, то есть, да, условно, утро это 5-6 часов, а мы просыпались как бы уже, да. И думали, что ж так все постыло-то мне, что ж так все противно-то, надо лизинг брать. И когда мы понимаем, что этой подпитки-то не было, этого счастья, теперь уже понимаем, оглядываясь назад. Потому что не было режима дня, мы задаем себе вопросы, чего же мне не хотелось-то так, режим дня-то сильно следовать, как бы, почему мне было все равно, как жить? Да просто потому, что ответ один, просто потому, что не было сил от отношений. То есть в течение дня человек не получал сил от отношений, поэтому, приходя вечером, то есть были какие-то отношения, но это в основном были отношения ты мне, я тебе, как бы, все. Общались в основном с теми, кто помогает мне зарабатывать деньги, кто приносит мне деньги, кто улучшает мне возможности зарабатывать деньги, так? В основном. И поэтому потеряли силы от отношений, потому что отношений, в общем-то, и не было. Их нетрудно было потерять, потому что даже детей собственных видел только вечером, когда спят, и утром, когда спят, когда еще спят, а вечером, когда уже спят. И то же самое мужа, то же самое близких, Друзей вообще там я уже не вспоминаю, какие дружбы. Дружба – это на работе надо дружить, чтобы приятное с полезным. Здесь заработал, здесь и подружил. Просто дружба тоже такая становится, такая странная немножко, да? Производственная дружба такая. Все перепуталось. Теплоты отношений нет. И оказывается, что потери сил от отношений не было, потому что были негативные связи с людьми. То есть все время плохое настроение. Вот и все. То есть что там, как могут быть хорошие отношения с человеком, который все время пребывает в унынии, в плохом настроении, все время, круглосуточно. А оказывается, что это хорошее настроение никогда не может взяться у человека, когда он не имеет никого, ни одного человека, о котором думать мог бы хорошо. Всегда плохое настроение. И вы вспоминаете, что на том этапе, когда вы сделали эти шаги и усложнили свою жизнь так, что сейчас просто пищать хочется, да? На том этапе, оказывается, не было ни одного человека, о котором бы хорошо можно было подумать. Почему-то все казались плохими, начиная от правительства и кончая соседкой или детьми. Трудно было думать о ком-то хорошо. Казалось, что все вообще, все все делают неправильно, все все делают не так, все... То есть ни одного человека нет. И когда решимость думать хорошо у человека утрачена, а других нет ни одного человека, о котором думать хорошо, человек теряет энтузиазм, то есть это результат точнее, да, того, что он не может ни о ком думать хорошо, того, что вдруг в какой-то момент появилась идея, что сколько можно на других, на дядю работать, ну как бы идея такая, то есть сколько можно другим служить, я что, Золушка что ли? Просто вот в этот момент. Или мужчина думает, да в конце концов, что я тут корячусь-то, ради кого, ради чего? Жена стерва, как Хазанов говорил. Сын растет, дубина дубиной. Да, то есть у человека такое осознание, что окружающие не оправдали моих ожиданий. То есть они как бы не служат мне совсем. Я служил, служил, служил, а толку мне никто не служит. Никто ничего для меня тоже не делает. И он думает, все, пускай вот теперь, когда они начнут служить, тогда я продолжу. Потому что я таким болваном, стервом и негодяем служить не буду. Они все равно, это все равно как в прорву, женщина говорит или мужчина. Это как в прорву, вот сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Вот так, такие люди вокруг меня, он говорит. Я тебе и то, и все, а ты мне все равно. Не надо было рожать, если не можете нормальные условия обеспечить. Так, мужчина думает, все, провались пропадом. Он не понимает, что это выкрутасы и блуждание как бы ума и борьба. Борьба как бы ребенка, становление его. То есть дикие вещи говорит, но он же ребенок, в конце концов. Пусть даже и делающий из себя дядю, да? И найти силы думать о нем хорошо трудно, потому что он зацепил за самое главное, то есть родительское, ну, такое самолюбие, уважение себя, авторитет свой. То есть, значит, то, что я делаю, для тебя не имеет смысла. И оказывается, потеря энтузиазма служить тогда появляется, когда нам кажется, что наше счастье находится вовне. То есть счастье вовне, поэтому, чтобы его получить, надо не служить, а прекратить срочно служить и начать получать служение. Потому что пока муж не станет слушать лекции доктора Турсунова или обязанности в семье, нет никакого смысла. Счастье в этом, понимаете? Счастье вовне. Нет никакого смысла для него упираться. Более того, если начать исполнять с таким мужем свои обязанности или с такой женой, это расслабит его так, что он вообще никогда не возьмет ни одну лекцию. Ему и так будет хорошо. Это расслабит его до безобразия. Поэтому я начну служить только когда он за ум возьмется. Тогда я только буду служить. Мне надо вовне что-то, чтобы быть счастливой. И какое средство от этого? Одно только это. Пожелание счастья. Только одно средство. Потому что мы восстанавливаем быстро свой статус служащих другим. То есть те, кто служит. Понимая, что пожеланием счастья мы счастливы сами. То есть мы испытываем от этого счастье. Если человек понимает, что я желаю счастья, то есть точнее, если он это делает просто, даже пусть механически на первых порах, в какой-то момент у него срабатывает датчик о том, что если ты это желаешь, то у тебя, наверное, это и так есть, иначе чего ты тогда желаешь? Как бы эманируешь из себя, то есть проявляешь, да, посыл делаешь, то как ты можешь это делать, если у тебя этого нет, чем ты занимаешься? А? Оказывается, оно есть у меня, значит, я счастлив, значит, в принципе, мне как бы ничего не нужно, вообще мне ничего не нужно. Понятно, что нам нужно удовлетворять какие-то первые потребности, нужно, это понятно, речь же не об этом, человек же не из того, что он боится на улице оказаться, себе берет лизинг, да, несколько сотен тысяч или десятков тысяч, да, десятков тысяч лат. Это не страх, это просто неудовлетворенность тем, что в этих свинских условиях больше нельзя жить. Как можно жить здесь, когда вот здесь просто обычные обои и просто вот двери, а не арки. И просто душ, а не ванная, там джакузи. Конечно, у нас потребности не такие радикальные, но все равно нам всегда... В сравнении с тем, что мы думаем сделать нас счастливым, то, что мы имеем, кажется нам, ну, как бы это несерьезно. Поэтому вот они, ступеньки. То есть человек проходит вверх эти ступеньки, отслеживая, тщательно отслеживая, откуда, где пропало у меня счастье. И определив, на какой ступеньке он находит, он начинает двигаться вверх. Самое простое, хотя не самое легкое, просто не всегда значит легко. Сразу взять верхнюю ступеньку, какая она? Сразу начать капать как бы этот бальзам, чтобы растворить эти как бы камни такие в сознании, как в почках и в желчном пузыре бывает, да? Камни идеи, что счастье находится вовне. Камни идеи, что кто-то мне нужен, должен служить, что я могу быть счастлив только если мне будут служить. И вот эта практика пожелания счастья, она сразу же бьет в этот, на самую верхушку проблемы. Решение сразу, как аюрведическое средство медицинское, оно не специальная смесь лечебного элемента, который лечит, смешанного с доносящим элементом. Есть такая особенная категория элементов в фармакологии аюрведической. Доносящий элемент, то есть тот, который отвечает за доставку лечебного элемента в точку, куда надо. Вот в самую точку. Например, ртуть, она стремится всегда в мозжечок и самые такие глубокие, в этом ее опасность большая, да, ртутных испарений. Ртуть, она так устроена, ее как будто бы примагничивает мозжечок и центры головного мозга. Так вот, аюрведические врачи, которые лечили самые сложные, чудовищно сложные заболевания внутри, в глубине головного мозга, которые ни примочками, ни припарками, ни клизмами, ни операциями не сделаешь. Например, удалить паразитов. Веды говорят, что есть определенная категория паразитов, которые живут в головном мозге. Определенный вид червей. Да, это маленькие очень существа. Человек медленно сходит с ума просто. Как их оттуда убрать? Операция нельзя, примочками нельзя, клизмой нельзя. Как убрать? Доктор берет немножко ртути, чуть-чуть ртути, и лечащий или уничтожающий, ну, как бы изгоняющий, да, элемент. И дает пациенту съесть заведомый яд, но просто в таких пропорциях, чтобы эта ртуть донесла бы лекарство, но не убила пациента, так? И достигает нужного элемента. Поэтому вот этот несущий как бы элемент исцеления нашему эгоизму, это есть пожелание счастья. Когда мы желаем счастья, эта энергия пожелания счастья проникает в самые глубокие наши уголки природы, то есть в сферу эгоизма. И проблемы начинают по всем ступенькам сами собой выравниваться. Поэтому не принимайте, пожалуйста, те, кто особенно не ходит недавно или, может быть, кому не очень понятна эта практика, что тут происходит такое за сентиментальные проявления. Я желаю всем счастья. А чего это такое? Это древняя ведическая формула, можно сказать, лечебная, которая лечит сердце. Она лечит сердце от эгоизма и всех последствий эгоизма, которые могут быть в самой грубой форме, как разочарование и скорбь. Но люди знают, что если человек, женщина или мужчина долгое время пребывает в разочаровании и скорби, то это патологический пациент для серьезных каких-то медицинских учреждений, психиатрических, онкологических. К сожалению, называется воля к смерти такое состояние. Человека получит, появляется воля к смерти. Итак, воодушевление, оно блокируется чувством жалости к себе. Мы начинаем жалеть себя всякий раз, когда теряем внутреннюю способность ценить и благодарить за те благословения и успех, которые у нас уже есть. Как только акцент смещается с того, что нам дано, на то, чего нам не додали, человека тут же начинает появляться жалость к себе автоматически. Но это парадигма просто, то, что в психологии называется. Это добровольный выбор, на чем концентрироваться. Помните, да, пример с зеленым и красным светом на светофоре, да? Вы можете концентрироваться на красный свет светофора, пока едете по городу. И вас начнет это бесить, потому что красный, он как-то очень сильно привлекает внимание, потому что на него надо останавливаться и стоять, и ждать, когда желтый ехать. Зеленого мы почти не замечаем, просто едем. Но это выбор человека все равно, на чем концентрироваться. Это выбор, это, как говорят, сознание мухи и пчелы. В чем в своей жизни концентрироваться? На том, что я получил, и за это благодарить, настроение, как в христианстве называется, настроение благодарения. Или все-таки на том, что не додали. И если человек концентрируется на том, что получил, то оказывается, к нему приходит естественная мысль, естественный результат. Если получил, так значит и получу то, что мне и сейчас не хватает. В Ведах есть такой потрясающий стих один, он очень, очень греет, как бы и очень такой светлый стих, где устами самого Господа говорится, это источник Бхагавад-гита, говорится, что его словами, говорится, что я даю человеку все то, что ему не достает, при этом сохраняя то, что он уже имеет. Он так действует всегда. Верите вы, не верите, читаете Бхагавад-гиту или не читаете, читаете вы Библию или Коран, неважно. Это его не ограничивает. Своим, например, чтением газеты Дена Вы не можете запретить верховной личности Бога давать всем то, что им недостает, сохраняя то, что они уже имеют. Вы не можете запретить, или читая советскую энциклопедию, или даже журнал «Уфология», или еще что-нибудь. У каждого свои источники ценностей. И это ведическое утверждение, что человек получает все, что необходимо тому, кто признает его как источник всего, что... Это не значит, что всем без разбору. Почему? Потому что тем, кто не имеет этого знания, то есть не имеет связи с Богом никакой, у него начинается ментальность дефицита. У него срабатывает такого человека обратная схема. Ему кажется, что ему помешает получить то, чего ему не достает, и потихонечку гады-фашисты заберут то, что я имею. Вот такая ментальность, что надо держать ухо востро. Потихонечку и то, что имею, заберут, да еще палки в колеса навтыкают, чтобы я то, что хочу, не получил. Поэтому с волками жить, по-волчьи быть. Это единственный принцип. Поэтому надо быть начеку, нечего тут всякими пожертвованиями заниматься, счастья пожеланиями. Надо работать, пока кто-нибудь не заработал то, что должен заработать я. И не купил то, что положено мне. Пока я молодая или молодой, и в силах, и имею как бы какую-то стабильность. Надо взять милости, нечего ждать от природы, да? Но человек, который спокоен, он говорит: ух ты, как здорово. Того, кто помнит обо мне, того, кто знает, что я источник всего сущего, я даю все, что он нуждается, и при этом сохраняю все, что он имеет, так? А не просто бизнес. Ты мне отдай вот это, ты мне мужа отдай, я тебе квартиру. Или ты мне квартиру отдай, я тебе мужа. Ты пожертвуй вот это. Люди многие так думают, что это такая жертва обязательно какая-то должна быть. Просто иногда человек сам не знает, чего ему нужно. Он, например, думает, что ему ужасно нужна квартира, а ему, оказывается, просто нужны друзья. А потому что человек думает: ну вот тут я живу так тесно, как бы, ну куда же я, где же я буду общаться? Здесь просто родственников куча. Там мама, сестра с мужем, то, сё, собака. Да, ну где же я буду общаться? Только вот, ну, с ними, а хочется друзей. Он думает, что был бы свой дом, у меня были бы друзья. Я повесил бы там экран плазменный. И что, один бы как дурак сидел бы среди 8 колонок? Ну, хочется же с кем-то поделиться радостью, хочется с кем-то разделить это, правильно? Это естественная потребность. Оказывается, человек хотел не дома, а друзей. Оказывается, он хотел не машину, на которой можно поехать, когда хочешь, в Юрмалу, одному, и как дураку там слоняться, да, по пляжу. А хотел близкого человека, о котором заботиться, с которым поехать посмотреть закат и потом вспоминать вдвоем, понимаете? Оказывается, можно и поехать и так, по большому счету. На первых порах был бы любимый человек, был бы закат, а он есть, самое интересное. Поэтому, когда человек, он начинает благодарить за то, что уже имеет, когда он сосредотачивается на первой половине этого стиха и понимает, что мне действительно сохраняют, мне бережно сохраняют, мне свиньи неблагодарные, извиняюсь, сохраняют все то, что я имею. Год за годом, просто я это перестаю ценить. Чем дольше мне это сохраняют, тем больше проблемы я это считаю. Да вообще обузой просто, что мне это, а что мне его сохраняют, если он... Вообще, то есть у него другие интересы, то есть или ее. Не в зуб ногой вообще, о карме поговорить нельзя с ним. Только борща и все сразу, да, в анекдоте. Рембрандта читала тогда, не читала тогда борща. Борща, жена говорит: ну что ты, Ваня, все, борща да борща каждый день. Поговорил бы о чем-нибудь со мной. Он говорит: ну о чем с тобой, дурой, говорить? Она говорит: ну как о чем, ну об искусстве хотя бы. Ну не знаю, о чем люди говорят в семьях. В следующий день приходит, сел за стол угрюмый. Жена приходит. Он говорит: Рембрандта читала. Она говорит, такая пешила, говорит, не сообразила даже, как бы, что к чему. Он говорит: нет, борща. Да. За такие отношения могут быть. Да. Поэтому это жаление себя, оно возникает тогда, когда мы теряем связь. Связь, оказывается, это связь с Богом. Потому что как только мы теряем эту связь, мы перестаем замечать, как много нам Он дал. Начинается ментальность дефицита. Не додали. И тогда так жалко себя становится. И так все эпизоды в жизни выковыриваются тщательно, когда не додали. Их всего-то, может быть, 5-10 за всю жизнь. Ну, вот все я перечислил, да, и эти все ситуации были. Предположим, у человека все 10, которые я назвал, да. В очередь встали, не хватило. Сестре подарили лучше, чем вам. Там еще что-то. Ну, были эти 10. Но это же 10 ситуаций. А позади несколько десятков лет, когда есть здоровое тело, есть способный размышлять, способный понимать разум, есть способное любить, давать любовь в сердце, есть красивый город, есть друзья, любимые книги, музыка. То есть это же все остальные тысячи дней, да, или миллионы часов. Это все время рядом, но почему мы не можем это ценить? А потому что приятнее себя жалеть. понимаете, если мы благодарим за то, что есть, то как бы значимость наша, она уменьшается. И это неприятно. Эго не любит этого, как бы, когда наша значимость. Но это все вот по милости Бога. Да, я получил образование, но разум сдать экзамены мне, решимость и так далее, дал Бог, и учиться, терпение учиться. Да, этот хороший человек очень со мной рядом, или не очень хороший, как считаю, но неважно. Семья сохранилась не моими усилиями. Я делала все, чтобы развалить ее, сама того не зная. Сейчас слушаю лекции в ужасе. Как вообще семья уцелела, когда я все делала, не было ни одного пункта, где бы я не делал наоборот. Многие люди, которые обязанности женщины, мужчины, лекции слушают, они в ужасе думают, ничего себе, 40 лет все наоборот делали, там 20 лет. По каждому пункту, вот надо так, я наоборот, надо так, я наоборот. Все наоборот, как же она уцелела. И вдруг благодарность такая, слава тебе, Господи. Так значит, мне теперь надо, если еще теперь, он и так бережет этот брак, а если я еще туда немножко своих усилий, знаний и веры приложу, то я получу то, чего мне не хватает. А нам, оказывается, не хватает доверия друг другу в семье, любви не хватает. Он семью сохранит, а еще туда и любви добавит. Он может так, нет проблем. Наша вера возрастает. Поэтому, когда мы фокусируемся на том, чего лишены, мы теряем видение того, что имеем. Вот и все. Это ментальная смуха называется. Не меда очень много кругом. Очень много. Конечно, не меда больше всегда. Не меда больше вы в своей жизни и в чужой жизни не мед найдете. Да. Но вопрос, зачем его искать? Только один вопрос, зачем его искать? А потому что, когда я благодарю Господа, ему все как бы, значение ему придается. А когда я себя жалею, то мне. Такая несчастная, вот это не удалось, вот тут жизнь не сложилась. Вот тут хотела на пианино, заставили на аккордеоне. Вот тут хотела заниматься фигурным катанием, отправили меня на гимнастику дурацкую. Не нравится, не нравилось, да. Тут не реализовалось, тут обделили, да. Хотела поступить на юридический, ее в нашем городе не было, а мать денег не дала, чтобы поехать там, скажем, в другой город, да. Сплошь и рядом как бы обделены, да. И уныние, само настроение уныния, оно всегда есть проявление неблагодарности. Как только человек впадает в уныние, значит, он потерял связь с Богом, то есть у него начались такие эгоистические кривляния, как бы, амбиции. Причиной жалости к себе может быть недостаток внимания на самом деле. Если говорить в ключе воспитания детей, ну, об этом следующий наш семинар весь практически, то если ребенок лишен внимания, он может начать искать его любой ценой. Поэтому, когда дети не получают должного внимания, даже если они получают все хорошие условия, они начинают даже из самых хороших условий делать плохие, чтобы только получить внимание. Ну, то есть то, что называется как бы капризничать, всем быть недовольным. Потому что ребенок никогда не согласится, нормальный здравомыслящий ребенок с живым сердцем, не согласится на подмену материнской любви, например, просмотром видеофильмов или дорогими игрушками, или тетенькой, которая приходит и водит в парк кататься на карусели. Ну и что, что на карусели? Любви-то нет, она же делает это за деньги. Есть люди, которые делают за деньги и все равно ухитряются любовь давать. Они такие интересные категории людей. Им деньги не мешают давать любовь. Есть такая категория воспитательниц, так, нянь. Но, в принципе, ребенок не это хотел, и поэтому он начинает, или в садик, в садике вроде все возможности, матери говорит, там общение, там игрушки, там гораздо лучше. Ну, а ему провались пропадом эти игрушки и общение, если нету самого близкого человека, который ему нужен на этом этапе. И он может быть как бы доволен, но со временем он будет чувствовать, что у него вот это желание внимания от самого любимого человека растет все больше и больше. И может просто заболеть. Многие, это не секрет, многие дети просто сразу начинают болеть после первого месяца похода в садик. Самым мощным блоком, препятствующим осознание своего желания любить и быть любимым, вот жалость к себе, это значит, я не буду любить, меня не любят, значит, я тоже его не буду любить, жизнь не сложилась, то есть все пятое-десятое, как мне себя жалко. Самым мощным блоком, который препятствует осознать свое желание просто, я хочу, чтобы меня любили. Нагло это, дерзко, мерзко, низко, подло. И мы думаем, ладно, нас любить не за что, ну и мы никого любить не будем, вот и фига всем. Первое, меня любить не за что, а раз меня не за что, так и я не буду, вот и все. Буду в коричневой рубашке в углу сидеть. Поэтому сдерживание любви является самым мощным блоком. Человек специально сдерживает любовь, оправдывая это какими-то своими объяснениями. Я не буду любить, но кого наказывает человек? Он наказывает себя в том, что он больше не может осознать своего желания быть любимым и любить. Он просто не может. Если ему сказать, вам важно это? Женщина говорит, нет, не важно. Так смотрит просто, говорит, нет, не важно. Я знаю, что есть ОРЗ, и надо работать, она говорит. Воодушевленным взглядом, глядя, да? Интервью у женщины на улице брали, я вам рассказывал. Говорит, что вы думаете о саентологии? Она говорит, я не знаю, что это, но я знаю, что есть ОРЗ, и надо работать. А то, что надо быть любимой и любить, оказывается, это уже непонятно вообще становится никому. Но когда мы отзываем любовь, когда нас ранят как-то, мы отзываем свою любовь кранчик раз сразу, ах так, ладно, все. Наша мотивация в этом случае либо наказать человека, либо защититься от обид впредь, правильно? Я же открылась, любила этого человека очень сильно, открылась, а он мне вот как ножом по сердцу. И чтобы больше он такого не вытворял, гад, я просто любить-то его не буду. Это же ну, совсем разные две вещи. Изменяет не любящей жене или любящей. Любящей жене изменять – это издевательство для нее. А если ей самой плевать, она говорит, давай, давай, дуй к своей. Что там? Невелика потеря. Деньги оставь только и чеши. Вот это счастье, правда? Это счастье большое в браке. Но страдаем только мы сами. Вот в чем ужас. Когда мы наказываем, мы, желая наказать или желая избежать боли в будущем, мы закручиваем любовь, как бы в себе закрываемся, то оказывается, страдаем только мы сами, больше никто. Больше никто не страдает от этого. Самая большая боль, мы говорили об этом, которую вообще может испытывать человек, это боль, вызываемая неотданной любовью. То есть человек никого не любит, он ее зажал внутри. Самая большая боль. Все остальные боли производны от нее. Человек может стать кем угодно, там он может стать, может разрушить свое здоровье, психику, стать преступником, неважно. Сам все значит, движимое одно, спится, вот спится, легко мужчине. Как только он чувствует, что он больше не может давать любовь, мужчина начинает пить. Почему он не дает? Потому что женщина закрывается и не принимает ее, его любовь. Почему? Потому что он ее обидел, или она, или ее обидел кто-то додолго до этого мужчина, еще более безумная схема. Она наказывает своего мужа за то, что с ней в юности обошлись очень жестоко и сделали ей больно. Поэтому она специально вышла за мужчину, которого не любила, чтобы он ей не сделал больно. Представляете, какая шизофрения, то есть как живем? Чтобы он ей не сделал больно, я специально за него вышла. То есть не буду любить никого больше, все, буду жить с нелюбимым. Хорошо. Человек, ну как женщина любит-то? На самом деле она дает, открывается для любви близкого человека. Это и есть любовь ее. Открыться, дать себя любить. Если женщина совершает епитимии покаяния, да, в браке без конца, говоря, что нет-нет, мне не нужна любовь, на самом деле мужчина быстрее деградирует, оказывается. Если она живет такой жертвенной жизнью, как бы, все отдает и сама такая ходит несчастливой. Потому что его-то идея была не просто попользоваться ее любовью, телом, лаской, стирками и готовками. Он хотел ее счастливой сделать. Вот в чем ужас. Это его и есть ощущение любви. А она в депрессии. Потому что она фиги показывает своему возлюбленному молодости. Что вот ты меня в жены не взял, так мне больно сделал. Я тебе всей душой открылась, написала письмо почти как Татьяна Онегинская. Так? А ты взял его, прочитал на переменке всем там или... во время там студенческого чего-нибудь там, да. И я в дурах оказалась со своими сентиментами и любовью. Теперь всем фиги будем показывать, так. И я выйду замуж за нелюбимого человека, пусть знает. А вот так просто. А пусть не пишет. Ведь зачем ты, балда, доску с теорином натерта у Жванецкого? Старший брат приходит, директор вызвал младшему брату. Говорит, ты зачем, балда, доску с теорином натер? Он говорит, а пусть не пишет. Я тебя спрашиваю, зачем ты натер? А пусть не пишет. Это ментальность человека, который закручивает себе любовь только потому, что ему когда-то сделали больно и наказывает всех окружающих. Самое странное, самое ужасное в то же время, что страдает только он сам. Вот никто так не страдает, кому он не дал свою любовь. Потому что люди могут иметь силу сами любить, давать любовь другим. Они от этого не пострадают, понимаете? А то, что ты кому-то показал фигу, этот человек, который, может быть, даже сделал больно, которому ты показываешь фигу тем, что живешь с человеком, которого не можешь полюбить, или специально вышло, чтобы вот как бы не было больше соблазна. Этот человек счастливо женился и дает свою любовь. Он счастлив, его не наказало никак. Понимаете, что самое обидное? Ему наказание ноль. Ноль. Да, он совершил глупость, его ждут суровые реакции, кармические. Мы любим так это, карму как бы так всегда призывать. Ну-ну, посмотрим, как ты будешь счастлив на чужом несчастье. А я несчастлива, должен знать это. А на чужом несчастье счастье не построишь. Ой, не построишь. Не построишь. Косьми лягу, но не построишь. А зачем же косьми-то ложиться? Просто будь сама счастлива, и все. И дай человеку быть счастливым. Нет проблем. И жить так на самом деле. Когда мы так делаем, когда мы сковываем свою любовь, сдерживаем ее, мы подавляем и отрицаем желание нашего сердца практически все. У нас, ну, все. То есть, когда мы подавляем желание любить, это основное желание, то все остальные желания подавлены. А жить так вообще человек не может, потому что он оказывается закрыт для счастья. Все. Он не понимает вообще, где он. Он просто живет, ну, просто живет, поддерживая физиологические функции тела и инфраструктуру. Холодильник, туалет, и кровать с телевизором, да? Это инфраструктура, физиологические функции тела, да? Чтобы было где это съесть и было потом куда с этим пойти. А потом где заработать на то, что съесть и то, куда это все деть потом. Чтобы защитить себя в будущем, не обязательно переставать любить. Вот в чем формула-то самая необычная. Хотя ничего необычного вам не говорю. Вы скажете, ну тоже лекции тут устраивает, какие-то рассказывают вещи детские, вообще детство какое-то рассказывает. Но вопрос, если это детство, почему мы не живем поэтому? Любить кого-то не означает, что мы должны удовлетворять эту личность без конца, понимаете? Он одну любовницу завел, мы им рубашки стираем. Он вторую завел, мы ей рубашки стираем, включая ночные. Вот это любовь, правда? Во всем должны удовлетворить. Но женщины так понимают, думают, смирение, когда говорят о смирении, то эта женщина просто как тварь покорная, понимаете? Поэтому многие сразу же на дыбы вставают, многих сразу же, да, как бы самолюбие. Смирение женщинам, какое смирение? Совсем уже мужчины тут обнаглели. Так смирение оказывается не в том, чтобы удовлетворять без конца и потыкать, или делать все, что он или она хочет. Он говорит, ну я пошел к любовнице. Ну иди, иди, иди. Денежки взял на кафе? Так надо, да? Цветы купи, не забудь цветы. Тут за углом цветочный, там хорошие цветы. Купи там ей, подари. Все. Так надо себя вести? Ну это же какой-то, это же болезнь какая-то, же не будет, не знаю, или она святая, или сумасшедшая, то есть одно из двух. Поэтому любить вообще не означает, что мы должны что-то делать. Любить это не значит делать, оказывается. Вот новость такая, понимаете? Я люблю, поэтому мы живем вместе. И что? И ты даешь не издеваться над собой дальше, и потихоньку ненавидишь все, этого человека все больше и больше. Вот твоя любовь. Я люблю его, поэтому мы будем дальше вместе. Я дам ему над собой издеваться, потому что я как бы выше этого всего, я простила его. Пусть он как бы там, пусть он будет счастлив с этой женщиной. И потихоньку чувствую, что убила бы просто. Табуреткой зашибла один раз на кухне, и все. Вот и вся жертвенность как бы на этом кончается. Это вообще не означает. Любить не означает, что мы должны что-то делать. Это не означает. Любить означает сердце открыто любимому человеку, понимаете? Просто к нему есть любовь, и все. Это означает любить. Есть любовь к человеку. Бывает так, что мы любим, и ничего не можем сделать. Вот в детстве так, в юности же так было. Любим, а он вообще, он стоит там, какие-то формулы дурацкие рассказывает у доски. А влюбилась, вот сидит, думает, какой замечательный человек. Влюбилась, любит. Или он на два класса старше учится, и увидеть его можно только 30 минут в общей сложности в день, все. Или он вообще артист, артист эстрады. Да, вот влюбилась, например. И он человек, который, вот, Филипп Киркоров. Любить означает сердце открыто тому, кого любите. И вы видите в нем хорошее и желаете ему что? Вот это и любить. Это о чем? А вы думали? Вы думали, что продолжать ради детей? Я ради детей, мы ради детей вместе. Продолжать давать издеваться ему над вами? Самому от этого загружаться все больше чувством вины? Из-за этого ненавидеть вас больше и больше, потому что вы слишком хороша. Ой, какая тут у нас мать Тереза живет, понимаешь ли? Она простила меня. Я тебя не простил, ты то-то и то-то, и то-то, и то-то. Если бы не ты так, то я бы вообще бы не стал бы так. Женщина вообще, то есть еще и упреки, понимаете? Мало того, что ее жертва не оценена, так ее еще обвинили в том, что она сама способствовала появлению этой женщины, представляете? Все, кончилось, вся жертва перечеркнута, понимаете? Ненависть, просто ненависть. Ну, сволочь, думает, ну, сволочь. Вот и все, вот и до свидания, закрыто сердце. Как такому человеку? Я желаю счастья сволочи. Этой сволочи. Нормальный текст? Нормальная такая будет мантра? Медитация каждое утро? Это несовместимо, это жареный лед. Как можно? Ну, или вы шутите. Может, вы шутите. Может быть, женщина так с любовью обзывает мужа. Говорит, ну ладно, что с ним сделаешь? Судьба крутанула. Седина, бороду, бес в ребро там или еще что-нибудь. Но она любит его и желает счастья. Она не концентрируется на том, что с этой женщиной. Это уже говорит о ее зависти. Счастье. А может быть, ему со мной счастлив будет? Пусть со мной будет счастлив, нет проблем. Хорошо. Главное, чтобы счастлив был. Скажете, ну это такая большая жертвенность. Но это жертвенность реальная, если не гробить силы на то, чтобы что-то делать, понимаете? Что-то делать. Делать у нас есть обязанности, конечно. Если мужчина уходит, остаются дети. Служение им, забота о них, есть исполнение долга жены. Это фактически служение ему. И тут никто этого не оспаривает и не умоляет. Но изводить друг друга, просто мотивируя того, что я любила или люблю по-прежнему этого человека, брать и в четыре руки, как на пианино играют, в четыре руки брать и колошматить любовь, пока она не просто все, последний жизненный воздух не выпустит. Бить ее, лупить свою любовь в четыре руки вдвоем, мять ее, чтобы возненавидеть человека, вот тогда легче, тогда уже можно расставаться. Вот такой принцип. Говорит, что, сейчас пока люблю, что расставаться, да? Еще немножко люблю. Надо уж, чтобы так уж, да? Чтобы уже видеть его не могла, чтобы трясло при одном его виде, вот это повод расставаться уже тогда, да. Факт. Это уже время. Вот время пришло. Поэтому любить означает сердце открыто для человека, и мы видим в нем хорошее. Если с каждым днем в жертвенном своем порыве быть рядом там, или сохранять отношения, или позволять им продолжаться, или еще что-нибудь, так? Мы видим все меньше хорошего в человеке, так? Это вот тут решимость думать хорошо падает, понимаете? На верхних ступеньках. То когда она совсем упадет, тут же установятся негативные связи с людьми, сразу же. С этим одним человеком, его хватит. Вы скажете, ну что там с людьми, это же один человек, с людьми-то у меня все в порядке. Но это самый близкий человек, так? Остальные как бы, что они? О нем, о близких не могу думать хорошо, потерял силы от отношения, режим дня покатился кувырком. Очень трудно, когда у нас какие-то потрясения, и близкие люди нам делают больно, разлад в семье, я знаю точно, регуляции семейной жизни, вот какие-то режим, ритуалы, они все сразу сыпятся, как карточный домик, моментально. Все работало хорошо, пошел сбой. Ложатся поздно, встают рано, видеть друг друга не хотят, расползаются каждый по своим комнатам, кто-то что-то читает до полуночи, кто-то что-то слушает, кто-то что-то смотрит. Каждый пытается получить счастье где-то вовне, через телевизор, через газету, через болтовню по телефону, через слушание рок-музыки. Как только сейчас, бам, а какой же режим жизни тогда? Нет естественной подпитки, потому что нет режима жизни. Сразу начинаются чрезмерные усилия, оказывается, надо работать. Женщина решает, что ладно, как в семье сложилось, главное, надо сейчас хорошо погрузиться в работу. Или в опеку детей. Два таких как бы радикальных решения. Появляется восприимчивость к негативному и исчезает умиротворенность. Запас счастья начинает, запас, с которым человек пришел в жизнь, исчезает все больше и больше. Увеличение жизненных трудностей. Человек чувствует, что ему больше комфорта надо. Но чувствует, что когда отношений в доме нет, то хочется компенсировать счастье в доме просто новыми обоями или новой плиткой, или новой стиральной машиной, неважно чем. И мужчины, и женщины так чувствуют. Когда в доме нету тепла, хочется его как-то хоть искусственно что-то сделать, там мягкий уголок купить. До сих пор дружно со самой свадьбы сидели на этом диване, который мама подарила, который ей подарила бабушка. И как-то он хороший был, этот диванчик-то, ничего, так обнимались, сидели, смотрели телевизор вдвоем, так, по чуть-чуть. А тут уже уголков мягких понатыкали, у каждого в комнате уже в туалете телевизор свой, везде. И счастья нет все равно, счастья нет. В конце концов, упахиваясь человек, то есть борясь с увеличивающими жизненными трудностями, они все увеличиваются, он надрывает свою психику и погружается в разочарование и скорбь. И полностью утрачивает всякий энтузиазм, вообще к любым отношениям. То есть женщина в таком случае, чего она добилась этой своей жертвенностью, испортив отношения с человеком, потеряв любовь к нему просто потому, что ради детей надо было оставаться вместе. Она погрузилась в такое разочарование и скорбь, что у нее не осталось вообще никакой веры и оптимизма о своей личной жизни. Ни с этим мужчиной, ни с каким другим. Ни с каким другим. Вообще нигде. Вообще ни в этом мире, ни в том, как говорят. Вот результат такой жертвенности. Поэтому если принять, что любовь – это означает жертву для любимого человека, ну и как бы жертву я люблю, значит, я жертвую. Если я жертвую, значит, надо дать ему издеваться надо мной. Ну, то есть, ну, стреляй, гад, всех не перестреляешь, как бы. Изменяй, смотри, к старости нагуляешься, придешь. Все. То есть я буду терпеть это. То в этом случае, когда такая ментальность жертвы, да, то есть я же люблю, я буду жертвой для любимого, я буду терпеть все его выходки. То есть сдерживание любви кажется хорошей идеей. То есть как, ну, я же не могу оставаться с ним и любить его, смотреть на все это и любить его, правда? Я же не могу. Я решила жертвовать, то есть терпеть этого человека рядом. Но я же не могу это, вот на это смотреть и улыбаться. Поэтому мне надо подзакрутить любовь, иначе очень больно. Я не могу открываться. Вот человек пришел со свидания с любовницей, я раз ему на шею поцеловала, говорю, ну, пойдем, я тебе ужин приготовила. Ну, нереально, не совмещается, правильно? Поэтому, что ж, какой тут выход? Оказывается, это сдерживание любви, оно кажется хорошей идеей, но совершенно не является такой. Потому что мы от этого страдаем, во-первых, во-вторых, потихонечку отношения начинают холодеть и разрушаться совсем, уже на внутреннем уровне, на связь. Нету способности видеть в человеке хорошее и думать о нем хорошо и желать ему счастья. Надо помнить всегда об этой тенденции, вот об этой жертвенной тенденции надо помнить. Особенно, то есть это касается женщин в первую очередь, хотя может с любым человеком такой расклад получиться. Да. Помнить о тенденции, оправдывать свою глупость, свое издевательство над собой, жертвенностью своей любви. И в эти минуты, когда мы помним об этом, мы помним, что мы не хотим быть любящими, мы не понимаем. Я как бы вроде все правильно внешне делаю, но сил любить этого человека больше нет. Женщина говорит, ты мне все тут вот просто, все просто вымотал, вытоптал все здесь. Здесь просто вытоптал, здесь пыль просто, здесь ничего больше нет к тебе, так? Поэтому нужно выпустить пар, в своем роде выпустить пар в кавычках, то есть написав письмо, тут тоже нужно письмо, это я вас замучил письмами, хотя похоже, что никто еще особенно ничего не написал, но я уже достаю вас, которые занятия уже. Как это письмо выглядит, когда вот такая, ну, как бы есть обида и нежелание давать любовь человеку? Нет сил давать любовь. То нужно написать письмо обо всех своих чувствах, связанных с личностью или ситуацией, где вас вот так переклинило. Как бы нет оптимизма, нет воодушевления, нет удовлетворения, нет силы давать любовь, любить человека. Будь то родственник, или ребенок, или муж, жена. Все чувства, связанные с личностью или ситуацией, после каждого предложения нужно написать обязательно: «Я не хочу тебя снова любить». «Я не хочу тебя снова любить». «Я не хочу тебя снова любить». Сказать: «Интересно, только что желали всем счастья, а тут уже я не хочу тебя снова любить». «Я не хочу тебя снова любить». Делая это, осознавайте, что единственный человек, который ранит вас, всякий раз нанося эту фразу, единственный человек, который вам делает больно, это вы сами. Вы скажете, мазохизм какой-то. Но почувствуйте это, что вы выигрываете от фразы, описывая каждое предложение. Ты сделал то-то, то-то. Я не хочу тебя любить снова. Я была открыта тебе, я доверяла тебе. Ты предал эту любовь. Я не хочу тебя любить снова. Как в песне, есть такие песни сентиментальные, да? Ну, ощущайте, кому это делает больше всего, вот эта мысль, что я больше не смогу любить никого. Кто-то может начать бояться, что, естественно, люди, которые так, как бы, эзотерически, всякими психологическими теориями, которые заняты, исследуют, они могут бояться, что это установка, как бы, это излишняя концентрация на негативном, правильно? А вдруг, правда, так буду повторять, не хочу тебя любить снова, не хочу тебя, только почувствую, точно не хочу, здорово. Но лучше такое поделать 10 минут, это письмо может занять 10 минут, чем сдерживаться 10 лет, сдерживать фактически, любовь-то сдерживать 10 лет будете, на всякий случай, из безопасности, понимаете, чтобы опять не ранил, опять не сделал, опять не то. И это может не касаться одного человека. Нам мог сделать больно один человек, но мы мстим за это другому человеку. Тем, что мы закрутили на всякий случай себя для всех женщин, для всех мужчин, закрутили, так удобно, ничего, близко не подпустишь, больно не сделает, все, живем удобно, хорошо, полет нормальный, 10 минут. И когда мы выкладываем это на бумагу, нам в голову-то приходит, что на самом деле хочу я любить, не хочу любить, кто от этого страдает, кроме меня самого, если я не хочу любить. Я-то хочу, чтобы человек был счастлив, если я его люблю, чего я закрутил? Я же хочу ему счастья, если он любимый человек. Вы хотите простить и помириться с ним? Или хотя бы, чтобы все у него было хорошо? Или хотя бы, чтобы все было хорошо? Что помириться бывает невозможно, если вторая сторона не хочет этого. Бывает такое. То есть, ну как бы, вы расположены, а человек нет, например. Выкладывая это на бумагу, анализируя это, человек видит, что он просто, на самом деле, у меня нет претензий к этому человеку, у меня нечего с ним делить. Время вас поделит, не волнуйтесь. Оно поделит так, что мало не покажется. Время – огромная сила. Всех, на кого вы обижены, она избавит вас от всех. Человек, который живет недовольный близкими, время, оно избавляет его. Он говорит: ты довольна своим мужем? Нет, недовольна, я не хочу его любить. Он так мне опять больно сделает и так далее. А кого ты хочешь любить? Ну а как, если в своей жизни не сложилась личная жизнь, только, пожалуй, может быть, и никого уже. Как-то мне не в радость все остальное, если у меня вот так все не сложилось. То есть тебе не в радость этот мир, спрашивает время. Да, не в радость, ничего здесь нет хорошего. Ты мучаешься, то есть ты мучаешься. Здесь все, что есть, все, что у тебя есть, оно тебя не радует. А все, чего нету, ты поэтому только тоскуешь. Да, так ты не мучайся, мы сейчас у тебя это все заберем. А чем мы тебя будем мучить? Заберем. Сходи к доктору, он тебе диагноз произнесет. И ты поймешь, что все забирается. И муж плохой, бабник, и дети, которые не радуют, и Рига, которая замучила, и начальник, который проходу не дает. Мы тебя избавим от этого. У нас есть очень хорошая акция. Максимально кратчайшие сроки. Все, чем ты не можешь, все, чему ты не можешь радоваться и чему ты не можешь быть доволен, мы у тебя заберем оптом. Время говорит: я умею забирать все оптом. Если ты больше ничего не находишь радостного в жизни, я у тебя все заберу оптом, не волнуйся, не прокиснет. Как скупщик, знаете, старой мебели, время. Она говорит: что тут тебя не радует? Ну-ка, давай сюда. Да ничего не радует. Ну, тогда все и давай. И как это называется? Все знают, как это называется. Письмо чувств, то есть те состояния, которые нужно вспомнить, чтобы это пережить. Нам нужно пережить это. Нам нужно глубоко пережить это состояние оставленности, чтобы вернуть ощущение, как много у нас есть. Потому что, когда мы переживали в детстве, предположим, детские эмоции не бывают детского размера. Они всегда в полный рост, они в натуральную величину. Это закон. Даже если мы что-то пережили в детстве, оно сейчас для нас, в сердце нашем, находится в форме полной, тяжелой, негативной эмоции. Неважно, с чем было связано произошедшее, так? И если нас просто где-то в какой-то ситуации очень сильно, ну, скажем, смеялись, да, над нами, или кто-то веселился, а вас праздник жизни называется, проходит стороной, а вас не, а вас вообще, про вас забыли даже. Кто-то поехали, близкие, родственники, друзья там весело проводили, а вас уложили спать. Или вас не пригласили? Всех девчонок пригласили, и вы остались сидеть. Танцы, танцы. Девчонок всех пригласили, одна сидит в углу, и другая на другом конце зала такая же несчастная. Ну, какая ерунда, правда? Подумаешь, не пригласили. Эмоциям все равно. Эмоции не интересуют логика. Эмоции интересуют только эмоции, ум. То есть, ощущение вселенского одиночества. А как вы думаете, если весь класс куда-то пошел, а я как дура осталась одна? Все побежали куда-то, а я осталась в классе одна. Они даже меня не позвали. Там сорвались с мест, звонок побежал, куда-то побежали там играть во двор и так далее. Про меня даже никто не вспомнил. Или всех девчонок пригласили, а меня нет. Или подошел, говорит, вы танцуете? Я говорю, да. А я пою, например, да? Переживание одиночества имеет вселенские масштабы в этот момент. Они не связаны с танцами, они связаны просто с ощущением души брошенности. То есть душа переживает брошенность в этот момент. Эмоция остается там глубоким шрамом, импринтом, так? Переживая такие эмоции, вы понимаете, что с того, что этот мальчик не пригласил вас на танцевать, в вашей жизни ничего не изменилось страшно на самом деле. Эмоция присутствует там, одиночество отчаянное. Но хороший исход. В итоге пригласил другой или спустя какое-то время вдруг что-то изменилось, тело, наконец, из гадкого утенка превратилось в прекрасного лебедя, и теперь муж такой, что горжусь перед всеми, например. То есть мы переживаем, что мы понимаем, что это переживание было настоящим, но оно на самом деле не имело влияния на мое будущее, понимаете? Поэтому вы приходите автоматически к пониманию того, что наши переживания сейчас, сколь бы тягостные ни были, не обязательно грозят нам ухудшением будущего, понимаете? Совсем не обязательно. Поэтому так важно переживать эти. Когда нас неправильно поняли, когда нас проигнорировали, когда нас не позволили войти даже, когда мы не были подходяще одеты, вот эта беда детей 90-х годов, когда в школах отменили общую форму, так, а в магазинах все осталось так же, в принципе, как бы. А если в магазинах что-то и появилось, то это явно было не по карману. И в школах начался ад, то есть детей отправляли так одетыми, что спрятать его бедного и... в лесу в Балышском, в избушке там или в землянке, и никому не показывать, да. Девочка такое оделась, что она думает, как же мне до школы дойти, не то что уж говорить, быть весь день в школе на виду одноклассников, так, в этом. Неподходящие ли мы просто, или пришли, были в джинсах, сказала подруга, у меня два билета в оперу, пошли в джинсах, и всю оперу казалось, что и галерка, и балкон, и партер, все смотрят на вас. Даже оркестр из ямы выглядывает, что там за дура в джинсах сидит. Что там за деревня приехала, да, то есть что за оскорбление, что за... Сейчас, конечно, это не такая большая проблема, говорят, в театре уже больше. Как бы люди не тяготятся джинсами больше. Но тем не менее. Или когда вас по половому признаку, как говорят, то есть, так, женщинам здесь не надо находиться, например. Женщинам здесь не надо находиться. Или по цвету кожи, ну, у нас это как бы не свойственно. Или по национальному признаку, да, как бы вам намекнули, что здесь не надо быть. Здесь только для своих. Или по росту вообще. Или по принадлежности к семье. По возрастному, например. Женщина говорит в магазине, покажите, девушка, покажите мне, пожалуйста, вот эту шляпку. Он говорит, ой, ну что вы, это же для молодых. Тонкий намек. Дискриминация по возрастному признаку, так? Или когда вы провалились на экзаменах, тоже хорошие, то есть вообще неадекватно оказались в ситуации. Как пишется письмо в этом случае, письмо чувств? Я чувствую себя исключенным, но исключенное слово не идеальное, может быть, вы найдете русское какое-то, но будьте осторожны в поисках. Главное, чтобы идею вы поняли, да, что отверженным, исключенным, то есть что-то происходит, но вам в это нет доступа, вот это настроение. Прошлое у нас было, это обездоленность, да, прошлое ощущение вот, в связи с завистью, а здесь ощущение, что я исключен, праздник жизни, условно вам, чтобы развернуть. Что это значит исключен? Праздник жизни проходит мимо, стороной. Далее, я чувствую себя исключенным, потому что то-то и то-то и то-то. Ну, как можете, кто-то может напишет отверженным, или я не знаю, то есть это зависит от... У нас есть специалисты в русском языке и, надеюсь, в латышском тоже, поэтому они могут помочь подобрать правильное слово. Но смысл понятен, то есть что-то происходит, нам в этом нет места. Я чувствую себя обиженным или уязвленным. Следующее. Потому что то-то, то-то, то-то, то-то и то-то. Первое, я чувствую себя исключенным, потому что то-то, то-то, то-то. Я чувствую себя обиженным, потому что то-то и то-то, и то-то. Или уязвленным. Мужчины не хотят чувствовать себя обиженными, да. На обиженных что? Воду возят, так. Не хочется, чтобы воду возят. На уязвленных не возят. Можно писать, я чувствую себя уязвленным. На уязвленных возят бензин 95-е Е. Я чувствую панику. Или я как правильно, даже мы не такое сочетание в русском нет, я чувствую панику. Я в панике из-за. Я в панике из-за. Есть паника. Паника это какой-то, понимаете, что? Что-то происходит, и я должен быть адекватен. У меня нет никакого плана. Ну, представляете, как девочка себя чувствует, если все вскочили, убежали, и про нее даже не вспомнили, например, да, в классе. Или заехали родственники, родители оделись, спустились в машину и куда-то поехали. Все, праздновать там, или кого-то навещать там, или еще что-то. Вообще даже забыли, что ты есть. Я в панике из-за того, что то-то, то-то, то-то. Мне стыдно, потому-то, потому-то и потому-то. Или я чувствую стыд или вину. Я в гневе, следующее, из-за того-то, того-то и того-то. И последнее, я хочу, чтобы. Я верю, что я хочу, чтобы. И последнее, это молитва, которая помогает восстановить. То есть, вы поняли, что есть метод как бы логический, мы посмотрели с разных сторон на это, что дает, если мы ведем себя по этим схемам, к чему это приведет, ни к чему хорошему. Что дает то, что если мы чувствуем себя обездоленными, погружаемся в эту обездоленность, кувыркаемся, болтыхаемся в ней и говорим, я никого не буду любить, раз так уже сложилось, то вот пусть так вот и будет, пусть мне будет хуже. Что мы только одни страдаем от этого. Да? Есть не философская, а космологическая картина этого, то есть как мы связаны в своих энергиях оптимизма со Вселенной. Оказывается, мы связаны тем, что Солнце нам дает каждое утро. С 5 утра, в 5 утра, если человек стоит до 5 утра, он получает заряд оптимизма, даже если он последний из пессимистов. И он тогда говорит, будет хуже, будет, ой, будет, веришь, что будет. Это шутка. То есть это как бы эзотерический или космологический фактор, что связь режима дня и оптимизма через получение энергии Солнца тогда, когда оно максимально расположено всем живым существам давать эту энергию по своим законам, по своему расписанию. И, наконец, молитва, то есть те люди, которые имеют веру и совершают молитву. «О Господь, я чувствую себя оставленным». Найдете лучше слово русское или латышское, слава Богу, но настроение постарайтесь сохранить. «Даруй мне благодарность». Вот интересно, кто когда-нибудь просил о способности благодарить? А вообще-то в ней большой дефицит. В отношениях, в браке точно огромный дефицит, чудовищный дефицит. За одну ошибку человека близкого, пусть даже очень серьезную, мы спокойно сливаем в городскую канализацию все, что этот человек делал многие годы. За одну ошибку его. Или за несколько лет ошибок мы сливаем десятки лет того, что он старался делать для нас. Как мог, насколько мог, так? Поэтому даруй мне благодарность, чувство благодарности. Вот дай мне как подарок, я его утратил совсем. Знаете, как мы... Я потерял, подарите мне новый. Я потерял ключи. Вот сын говорит, я потерял ключ. Родитель говорит, ладно, балда, я закажу новый. Или теперь замок придется менять. Помоги открыть сердце, чтобы ценить и благодарить за то, что я получил от тебя, как благословение. Или помоги открыть сердце, чтобы ценить и благодарить за твои благословения. То, что в жизни-то нашей происходит, то, что мы здоровы, то, что каждый день у нас есть средства на пропитание, это не так мало на самом деле. Потому что мы-то это все перечеркиваем только, а что сейчас средства на пропитание? А вот Евросоюз, когда вступим окончательно, что тогда будем? Чего сейчас радоваться особенно, если впереди никакой перспективы? Ничего себе свинство, да? Люди в 90-е годы говорили, да на что сейчас надеяться вообще? Все разваливается, чего радоваться тому, что сейчас есть что кушать, так? Они встали на ноги, они получили работу, они платят налоги, у них включено опять отопление, все в порядке. И они все равно не рады, потому что впереди, а чего? А что впереди-то будет? Впереди ничего хорошего. Но успокойся насчет впереди, это не в сфере твоего контроля. Благодари за то, что сейчас есть. Поэтому помоги открыть сердце, чтобы ценить и благодарить за те благословения, которые ты даешь. Удали жалость к себе и обиду. Он может удалить, он очищает, Господь очищает. Одно памятование о нем убирает всякое. Как ребенок, которого мама на руки взяла, он сразу чувствует себя хорошо. Только думая о Боге, человек искренне, повторяя его имя, у него сразу ощущение, что он никакой не оставленный, что рядом с ним личность, сила, которой принадлежит все, и которая исполняет желания всех живых существ. Да, это и функция. Веды говорят, это функция, как отца большой семьи, исполнять желания всех. Удали жалость и обиду, удали жалость к себе и обиду. Помоги мне отблагодарить за дары и возможности. Ну, то есть вы скажете, а кого благодарить? Я прошу Бога, чтобы он помог мне его же отблагодарить. Нет. Есть представители вокруг нас, есть представители милости Бога. То есть это дети, это жены, это матери, которые дали нам возможность сидеть и слушать лекцию. Уши дали нам, руки, чтобы конспекты писать. Друзья, которые нас поддержали в трудную минуту. Писатель или поэт любимый, какое-нибудь высказывание какого-нибудь святого, какой-то святой, или музыка с пением святого, то, что мне в тяжелую минуту поддержало. Вот дай мне как-то отблагодарить всех этих людей. Дай мне вот сил таких отблагодарить. Вот даже денег мне можешь дать, чтобы отблагодарить их. Да, даже денег можешь дать мне. За дары и возможности. Дары. Мы получали просто от людей что-то. Вот они сидят тут люди, понимаешь, и каждый понедельник желают всем счастья. Человек приходит, говорит, как мне вас всех отблагодарить? Мы говорим, неси мешок коровок. Мы дальше тебе будем желать. Давай, мешок коровок в неделю мы тебе будем еще месяц желать. Бартер. Он говорит, здорово, я счастлив. А можно с вами желать? Мы говорим, на здоровье. Тащи коровки и желай. Тогда два мешка. Вопрос. Так каковы же все-таки 9 причин неудовлетворенности в браке? Это good, спасибо. Да, женщина такая, слушала вторую лекцию, женщина слушала, это явно женская записка. И она говорит, так, в общем, прослушала, уже 4 часа слушаю, ну что-то я там, да. Итак, на сладкое вам вместе к чаю, вместе с коровкой. 9 причин неудовлетворенности в браке, основные. Первая причина – это отсутствие оптимизма в том, что те недостатки, которые имеет мой муж или близкий человек, первое, я сама смогу терпеть, у меня нет оптимизма, что я это вытерплю, понимаете? Я его пьянки больше не вытерплю. Вот это самая большая неудовлетворенность, главная причина неудовлетворенности. Отсутствие оптимизма, что я найду силы любить этого человека, желать счастья и терпеть то, что он делает, пока судьба отпустит его и не даст ему возможность проявить любовь вполне. Вот это оптимизм первый. А второй оптимизм, отсутствие оптимизма в том, что я недовольна тем, что он делает, потому что мне кажется, что он это будет делать вечно, поэтому я недовольна. Да. Я уже дорисовала, сколько он это делать будет. Откуда же эта идея иначе, что если я буду все к нему так сю-сю-мусю, а он сядет и ноги свесит, и будет это делать до конца жизни, пока меня в могилу не сведет со своими похождениями, пьянками и любовницами. Вот так, такой страх может быть. Или куда он зайдет, если он начал так со мной обращаться, он куда зайдет-то еще неизвестно. Мы сами дорисовываем перспективу, понимаете? А она как дорисовывается, на основе оптимизма? Да нет, на основе жадности, страха, зависти. Поэтому, когда мы сталкиваемся с недостатками, лишенные оптимизма и удовлетворенности, то в первую очередь нас начинают раздражать личные привычки человека рядом. Для женщин обычно дурные привычки в питании. Он у меня не вегетарианец, я много лет вегетарианка, он никак не может сообразить, что мясо не надо так трескать. Дурные привычки за столом, он локти на стол кладет все время, вилку не в ту руку берет. Все, вот это из категории большая восприимчивость к негативному. Я вам назвал, откуда это берется, да? Восприятие к негативному. А теперь я перечисляю, где вы увидите это негативное. Не самое приятное занятие, но тем не менее, знаете, да? Грамматические ошибки в произношении, например, раздражают рядом человека. Он все время, уже мы 15 лет живем, я ему говорю не воду, а воду. И не землю, а землю. А он говорит, воду налей мне, холодный стаканчик, воду там поставь минеральную в угол. Скверность характера, вот нам кажется, что скверный характер. Угрюмность и подавленность, это все в личные привычки просто входит. Неаккуратность, он разбрасывает все по дому, ничего не вешает на свое место, джинсы висят на гвозде у него всегда, почему-то на гвозде, снимет на гвоздь или просто через спинку перекинет, или носки всегда за холодильником или под диваном валяются, я должна их вылавливать, нет, чтобы мне принести их, сказать, постирай, я должна вылавливать швабры из-под дивана его носки, это меня бесит, уже столько лет, и он не меняется. Потение, курение, вот, ну, мужчина такая физиология, почему он так? Но раздражает. Недостаток галантности. Ты мне за 20 лет дверь не открыл, пальто не подал. Так? Раздражает. Это все личные привычки. Второе, время провождения мужчины. Как? Что раздражает? Слишком много смотрит телевизор, так? Есть такое? Много, многовато смотрит. Даже если мы мало смотрим в семье, то он смотрит все равно слишком много. Долго в ванной. Вот какая женщина считает, что мужчина мало в ванной? Кто считает, что он маловато в ванной, мог бы подольше? Семейные женщины, я имею в виду, да? Очень долго в ванной. Непонятно, что он там может так долго делать. Чем он там занимается? Валяется на диване, когда много чего надо сделать и помочь мне. Ну, само собой. Не все женщины, но в большинстве. Много времени с друзьями проводит слишком. Акцент на друзьях очень большой. Или на спортивных мероприятиях, или в своей церкви, в своем храме слишком много торчит, общается там на философские темы, да? Или слишком занят вне дома, слишком много работает, слишком вне дома. Всегда спешит, это тоже раздражает. Всегда опаздывает домой. Говорит так, приходит полтора часа позже. Раздражает? Не может позвонить, когда задержит. Это бесит больше всего. Что, ну ладно, опаздываешь, но позвонить ты можешь. Ты мог позвонить, у тебя мобильник включен. Ну, я думал, сейчас приеду, что там звонить туда-сюда. Индюк тоже думал. Обязанности. Третье, неисполнение обязанностей. Гвоздя не забьет. Нормальное раздражение, да? Гвоздя не забьет. Или не выполняет церковные обязанности. Вот есть конфессия, вот мы ходим, у нас церковная обязанность – это по понедельникам ходить на лекции. А он не ходит. Я ему уже сколько говорю? Я ему с сентября месяца говорю, пойдем на лекции к Руслану, пойдем. Он не идет, не хочет ничего слышать, просто говорит, да ну что мне там, что он там мне нового скажет, вот ты сама иди. Не справляется с работой своей, ленив, безответственный, ненадежен и поэтому не успешен. Да, это обязанности, ну, можно сказать, качество характера. Поведение в обществе, например, изражается. Слишком хвастается, это четвертое. Обычно. Личные привычки, время провождения, обязанности, поведение в обществе. Слишком много говорит. Слишком много говоришь, и в основном все о себе. Раздражает. Или слишком мало говорит. Ну, ты хоть рот-то открыл бы, мы весь вечер просидели. Я вообще слова не вымолвил. Ну, пошутил бы что-то, анекдот рассказал. Что с тобой? Выхожу тебя, как по улицам слона водили. Из гостей в гости. Грубый или громкий? Ты вот как начинаешь, я не могу просто. Ты начинаешь, когда там о политике тебя заносят, ты начинаешь так орать мне рядом, что я не могу, просто мне хочется ухо заткнуть. Меня бесит, ты нормально не можешь говорить? И что ты мобильник орешь? Он там берет, да, хорошо, я сейчас буду. Он говорит, ты сожгешь мобильник. Ты так не ори, он там тебя слышит, все в порядке. Раздражает тоже, повышенная восприимчивость к негативному. Выбирает друзей, которых жена не терпит. Вот специально выбирает, как будто бы тех, которые я не буду терпеть. Вот кажется, вот назло. Не достает воспитания в поведении галантности, опять-таки. Или никогда недоволен теми подругами, которых я выбрала. Вот никогда ему не нравятся мои подруги, тоже раздражает. Пятая причина – это желание и мечты. Вот желание и мечты раздражает. Первое – не имеет интереса к жизни и амбиций. Не нравится, не тот, не, но у нас разный интерес с этим человеком, тоска вообще. Не хочет совершенствоваться. Вот это я сплошь и рядом постоянно слышу, да, то есть упрек как бы. Недооценивает себя, женщина говорит, да он у меня толковый мужик, руки хорошие, голова работает, лежит целыми днями на диване, говорит, я себя дешево не продам. Не хватает уверенности в себе, не знает, чего хочет от жизни. Одни проекты и мечтательства, какие-то проекты заоблачные. Вот спутник запущу свой, и будем дешевле, спутниковую телефонию в Латвии хочу начать, да? Чтобы каждый человек через спутник мог общаться. Проект такой, мужчина лежит на диване. Нет энтузиазма и фантазии о будущем вообще никаких. Даже о спутнике. Мечтает о несбыточном или требующем чрезмерного риска. Да? Такой что-нибудь, там, проект, свой завод, открыть маленький заводик, чтобы там производить чего-нибудь. Да какой заводик? Куда тебе заводик? Господи. Ты с дивана встать не можешь, да? Только в туалет и на кухню сходить. Да, шестое. Мужские качества. Не хватает мужественности, нерешителен. Не может быть главой семьи. Балует детей. Слишком мягок. Боится начать что-то новое. Дряблые мускулы. Животик появился. Не хочет заниматься спортом. Дальше. Деньги – седьмая причина. Мало зарабатывает. А если и не мало зарабатывает, то совершенно не умеет распоряжаться. Глупо тратит. Или жмот. Вообще не тратит. Опять проблема. То есть, как бы. То не зарабатывает, то зарабатывает, плохо тратит. То зарабатывает и неплохо тратит, и никак не тратит. В том числе и на меня. Или много тратит, не советуюсь со мной. Тратить вроде нормально, но ничего не советуется. Восьмая причина – пренебрежение детьми, обязанностями перед детьми. Не обращает внимания, когда дети приходят домой. Ну, как бы, пришли, и ладно. То есть, действительно, мужчины в основном не обращают. А, привет. Саша, ты привет. Не играет с ними, никуда не ходит, не помогает с уроками, не обучает, не воспитывает. Жалуется, что дети слишком шумят. Вот единственное, что делают, какие отношения, что слишком шумят, телевизор не дают смотреть. И, наконец, девятая причина – это религия. Не ходит в храм, не хочет слышать лекции доктора Торсунова, не имеет интереса к духовному. В выходные едет в лунопарк или на рыбалку с детьми, а не в церковь или, скажем, ну, что-то такое, детям полезное бы, да? Только все их развлекает, хочет быть хорошим следователем, как говорят, да? А я плохим должна, я им должна самые невкусные вещи там их таскать куда-то и все время быть занудой такой, мама говорит. И почему? Есть четыре причины, почему мужчину не следует пытаться изменить. Мы о мужчине говорим, если так получилось. Я не делал этой поправки в браке. Но это то, что женщине рождает неудовлетворенность, эти девять причин. Первое, потому что ее попытки его изменить по этим девяти параметрам создают моментальный разлад, ничего другого. Второе, она остужает чувство мужчины к вам, потому что когда мужчина начинает тыкать в том, что он в этом не так, в том не так, то есть настроение критичности, так? Он просто чувствует, что его не любят. Он чувствует, что в него не верят, а это означает, что его не любят. Точнее, его не могут принять таким, как есть. Вот что. Мужчина чувствует себя вполне любимым и поэтому нужным, когда его принимают таким, как есть. Раз. Верят, что он все-таки станет лучше. Принимают, не настаивают, но верят, что он может стать лучше. То есть он нужен, лучше, совершенствующийся. и дают ему свободу это сделать тогда, когда он сам посчитает это нужным. Это означает, что никто не указывает ему на то, что пора уже заняться физкультурой. Или сколько раз тебе говорить не в аду, а в воду. Убери, я тебя прошу, убери локти со стола. Пожалуйста, не ковыряй вилкой в зубах. Я прошу тебя, когда мы идем в гости, вилкой в зубах не ковыряй, не протяни. Остужает чувство мужчин. Третье, может привести к бунту просто. Может привести к бунту. Просто мужчина, я рассказывал вам историю, женщина все время застегивает мужчине, когда гости приходят, жена застегивает верхнюю пуговицу здесь. Он расстегивает широко, она застегивает пару пуговиц ему, да? Через несколько лет после такого жеста он брал и расстегивал молнию на штанах просто. Несмотря на то, что люди вокруг. Тебе не нравится так, вот так. Хотя разумный человек, не алкоголик, ученый даже. Ученый, интеллигент. Или одна женщина, она решила так устроить, чтобы муж начал ходить в церковь, она стала приводить людей из своей церкви. Ну, типа мимоходом они такие. Типа мимо двери шли, у них слайд-проектор с собой, книги всякие, да, как бы такие. Ой, здравствуйте. Вот мы из церкви, типа. Она такая, здравствуйте, из какой? У вас есть время? Она такая, да, конечно, заходите. Они тут ставят штатив, экран разворачивают, да, чтобы показать там видеофильм, там слайды о своей церкви, да, все. Уже книги раскладывают, да, она говорит, ой, садитесь, садитесь, я сейчас чаю сделаю туда-сюда, пятое-десятое. Мужа нет, по квартире туда-сюда, ванную открывает дверь, окно в ванной открыто и убежал. Реальная история. Убежал просто, 2 дня не появлялся. Вообще не появлялся, вот результат. Нормальный мужчина, просто перебор, понимаете, женщина перебирает в своем желании изменить мужчина. Но это желание изменить рождается из неудовлетворенности, из-за отсутствия режима дня и понимания счастья внутри себя. Когда начинаешь привязываться к себе, смотрите, сколько я вам читал, одно время, пока я перечитал все эти примеры, там 9 причин, и у них еще подразделы у каждой, да, так что какое раздолье для неудовлетворенности, вы посмотрите только. И четвертая причина, почему не следует пытаться изменить мужчину, просто потому, что это не работает, никогда не работало. Если кто-то хочет пример исторический, то биографию Льва Николаевича Толстого и их жизнь, этап их жизни с графиней Толстой. Да? Она была, как звали? Софья? Софья Андреевна, да? Изучите их биографию, вы узнаете, чего эта женщина добилась своими как бы истериками, своими слезами, напоминанием о том, что это неприемлемо, это немыслимо, что граф, который ходит в холщовой там, одежде, да, в этих лаптях, что мы потеряем общество, мы потеряем окружение. Ну и что? Через много лет, когда они встретились и читали дневники, в которых он писал ей о своей любви, они оба рыдали, что просто загубили светлую вещь, просто убили любовь просто. Упрямством, упорством, желанием изменить близкого человека просто. Но вы точно должны помнить, откуда берется желание изменить его. Дело вообще не в человеке и не в людях, которые... Дело в том, что работает эта схема. Как только мы начинаем думать, что нам чего-то должны, тут же исчезает желание служить. То есть любить. Давать любовь – это вид служения, самый красивый вид служения. Мы закручиваем кранчик на всякий случай и говорим так, а мне кто теперь даст? Но никто, кроме нас, от этого не страдает. И начинает срабатывать вся эта цепочка. Больше невозможно думать хорошо о людях, из-за этого исчезает сила от отношений с людьми, дальше исчезает желание вставать, потому что не для кого вставать, понимаете? Не для кого. Можно пойти завтрак сготовить, можно пойти на работу, но это никому не нужно, нет хороших отношений. Дальше исчезает естественная подпитка от энергии солнечной и лунной. Дальше исчезает, появляется желание получить это счастье как-то через материальные вещи, и начинается пахота. Просто пахота, убийство, самоубийство добровольное. Женщина погружается либо прямо в работу, либо в заботу о детях. Безумную, которую она вяжет детей по рукам и ногам, они в шоке, они не знают, чем они смогут когда-либо отблагодарить и уже сторонятся, еще не повзрослев от этой заботы и любви. Они уже ее начинают бояться, потому что она уже параноическая, понимаете? Она уже с перебором, Так много ответственности за них не надо, и так много переживаний им не надо, они их даже ограничивают. Но об этом уже в следующем семинаре. Сейчас мы будем желать счастья, чтобы эту цепочку, этой цепочке не дать сработать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам. Спасибо за эту бескорыстную деятельность на благо всех людей. Хотя благодарить — это уже значит забирать плоды у вас. На следующем занятии мы с вами рассмотрим такое чудес света, как смелость.